Когда я наконец-то вышел из городских палат, то с отвращением обнаружил, что на улице по-прежнему лил дождь. Одно утешало. Час был поздний, и репортеры уже разошлись, так что я спокойно доехал домой. Мы с МакГрейм договорились встретиться следующим утром сразу в тюрьме Келтон-Хилл и сопроводить Катерину в шерифский суд. В таком случае мы даже успеем ее проинструктировать. Я мог лишь догадываться, какие мысли занимали ее той ночью. Лейтон встретил меня внушительной порцией бренди и сообщил, что Джоан, моя бывшая экономка, только что ушла. Она принесла для меня восхитительного запеченного цыпленка, но поскольку служила она теперь у МакГрея, то дождаться моего возвращения не смогла. Я весь день как следует не ел и перед сном проглотил 3/4 птичьей тушки, о чем позже весьма пожалел. Стоило мне прилечь, как я почувствовал, будто кровать подо мной и вся комната куда-то плывут. Я словно лежал на дне лодки лицом вверх. Тошнотворно знакомое ощущение. Оно часто посещало меня после нашей трагической поездки на Лох-Мари, той самой, что стоило моему дяде жизни. И было худшим вариантом укачивания на суше, какое я когда-либо испытывал. В очередной раз я закрыл глаза, и меня захлестнуло волной нежеланных образов. Факелов, безлюдных островов, мертвецов. Мне пришлось зажечь масляную лампу. Я боялся, что снова увижу лицо покойного дяди. А потом я осознал, что целый день чувствовал себя хорошо. За исключением того краткого эпизода в доме полковника, я даже не вспоминал о случившемся. Работа отвлекала меня и держала в блаженном забытьи. Но стоило мне только очутиться наедине с собой в темной и тихой спальне, как меня опять накрыло. Как глупо я, должно быть, выгляжу со стороны. Внезапно я представил, как все в шерифском суде смеются надо мной, над трусливым инспектором, разучившимся засыпать без зажженной лампы на прикроватном столике. И снова я проснулся безбожно рано, и снова Лейтон зашел ко мне с утренним кофе и завтраком. Нехватка сна пробуждала во мне сильный голод, поэтому я попросил добавку тостов с маслом и побольше сахара в кофе. Впрочем, я все равно зевал всю дорогу до Келтон-Хилл. МакГрей уже был на месте и топтался в ожидании на тюремной эспланаде. Увидев меня, он присвистнул. «Жутко выглядишь, Перси!» «Какая ирония! Слышать это от тебя!» — проворчал я, обведя жестом всю его персону. И мы зашагали в сторону здания. «Катерина готова?» «Ага. Я попросил парней привести ее в одну из комнат для допросов. Я думаю, что она...» «Инспектор МакГрей!» — крикнул молодой офицер, подбежавший к нам со стороны ворот. «Да». «Там девица спрашивает о вас, сэр». «Чего?» «Я велел ей убираться, но от нее не отвяжешься. Просила сказать вам, что ее звать Мэри из Энсина». МакГрей тотчас изменился в лице, и как бы мне не хотелось уже заняться делом, я был вынужден проследовать за ним к главным воротам. Офицер впустил внутрь пухлую девушку с пышной копной, вопиющей рыжих завитков. Того же цвета были и сотни ее веснушек. Ей пришлось протиснуться мимо троих газетчиков, которые толклись у входа в попытке хоть что-нибудь разглядеть. Я опознал в ней хозяйку любимого паба МакГрея. «Мэри!» — воскликнул МакГрей с улыбкой, как только ворота закрылись. «Ты что тут делаешь?» При ней была большая корзина, которую девушка бросила на пол, с рыданиями кинувшись к МакГрею на шею. Он обнял ее и погладил по спине с возмутительной фамильярностью. «Ну все, все! Что случилось, детка?» «Как она там? Ты ее видел?» «Ты про мадам Катерину?» — спросил МакГрей. Девушка сопела и всхлипывала, и потому смогла ответить лишь кивком. «Ага, мы с ней виделись». «Вы с ней знакомы?» — порядком удивившись, спросил я. «Само собой знакома». Мэри вытерла слезы и оглушительно высморкалась. «Она так помогла мне, когда умер мой старик. Мне только 16 тогда исполнилось. Я была та еще бестолочь, но она пришла ко мне и сказала, что папа присматривает за мной с небес». Я усмехнулся. «И сколько она с вас за это с...» Тычком в ребро девятипалый заставил меня умолкнуть. «Ой, ничего она с меня не взяла, сэр. Она прослышала, что я в беде, и сама меня нашла. Я была на мели после похорон, а потом кто-то ограбил Энсин. Я там была в тот момент, Да только и смогла, что схорониться за бочками. Мадам Катерина одолжила мне деньжат и еще несколько месяцев продавала мне эльф кредит. Если б не она, я потеряла бы энсин. Она торопливо подобрала свою корзину и сунула ее мне в руки. Вот, сэр, пожалуйста, передайте это ей, умоляю вас. Я принесла ей пирожков и сыра, и помадку, а еще одеяло, кусок мыла, потому что, ну, вы знаете. О, и кое-какие вещи приличные, чтобы она к суду приоделась, и косметику для лица, какую она любит. Ох, мадам, я не думаю, что нам позволят. Прошу вас, эти парни говорят, что мне к ней нельзя. Я бы вас не беспокоила, если бы... если... Конечно, мы передадим, милая. Вмешался МакГрей, видя, что Мэри не может подобрать слов. «Мы скажем ей, что ты приходила». «Спасибо. Спасибо, Адольфус. Пожалуйста, скажи ей, что я молюсь за нее». МакГрей потрепал девушку по круглой щечке, словно она была дитятей, и попрощался с ней. Пока мы шли к зданию, я пытался пристроить корзинку к нему в руки, но он так ее и не взял. Сквозь зарешоченные окна кто-то из заключенных выкрикивал игривые непристойности в мой адрес. «Ты, похоже, весьма близко знаком с этой молодой женщиной», — сказал я, и МакГрей осклабился, а в глазах его сверкнул огонек. «Вы с ней?» «Бывает. Чешемся друг об друга, когда зудит, если понимаешь, о чем я». «Понимаю, понимаю», — пробурчал я. «Но девчонка устраивает ее нынешняя жизнь. У нее свое местечко, никому подчиняться не нужно». Я кивнул. Рамки приличий для женщин вроде Мэри были куда шире тех, что ограничивали жизнь любой леди из высшего общества. Тюремщики снова привели нас в комнату для допросов, но нам пришлось подождать несколько минут, пока Катерина переодевалась в одежду, которую принесла для нее Мэри. Когда она наконец явилась, я приятно удивился. На ней было простое серое платье, наглухо застегнутая до самой шеи, что наверняка огорчило бы ее почитателей. Она отказалась от двухдюймовых накладных ресниц и ограничилась лишь тушью, да и то в весьма разумных количествах, а также уложила волосы в простую косу, поверх которой надела небольшую скромную шляпку. Шаль на плечах придавала ей почти добропорядочный вид. «Сойдет для ваших ублюдков присяжных?» Я сморгнул. И тут иллюзия разбилась вдребезги. «Сойдет, дорогуша», — сказал МакГрей, отсмеявшись. «Передай Мэри, что я ей очень благодарна. Она чудо, что за девочка». «Она о вас не забывает», — сказал МакГрей с мрачным видом. «Многие не забывают». Воцарилась глубокая тишина, излишне драматичная, на мой взгляд. «А теперь, может, поговорим про суд?» — произнес я, откашлившись. — Времени мало. — Ага, — сказал МакГрей. — Катерина, я хочу, чтобы вы прислушались к нашему Дэнди. Знаю, просьба не из легких, но в присяжных он разбирается побольше нашего. Я сразу перешел к сути. — Сегодня на слушании вас судить не будут. Присяжные просто решат, достаточно ли улик, чтобы расценивать эти смерти как убийство. Что... «Ну, конечно. Они решат, что это убийство». Не выдержала она. «Я же слышу, что охочая до моей кровушки шваль кричит там на улице». Я вздохнул, поскольку знал, что народное негодование, вероятнее всего, действительно повлияет на шерифа и присяжных, но в тот момент предпочел об этом умолчать. «Мы заявим, что улик на данный момент недостаточно», — сказал я. «Что есть правда, пока еще». «Конечно. Было бы лучше, если бы мы уже получили результаты вскрытия». Я укоризненно взглянул на МакГрея. «Рид сказал, что найдет нас в суде. Он обещал, что к тому времени доделает отчет». «Чертовски на это надеюсь», — в унисон сказали мы с Катериной и оба вздрогнули. «Если присяжные сочтут, что улики указывают на убийство, то в соответствии с тяжестью преступления шериф направит дело в высокий суд. После этого суд решит, считать ли вас обвиняемой». «Как думаешь, чем все закончится?» — спросила она. «И не подслащивай пилюлю, сынок. Правдой меня не убьешь?» Я взглянул на Макгрея, и он коротко кивнул. «Я сделаю все, что смогу», — уверил я ее. «Но поскольку мы пока не нашли убедительных доказательств в пользу вашей невиновности, то, думаю, полноценного процесса не избежать. Однако есть шанс, что мы сможем, в какой-то мере, сберечь ваше имя. Камердинер полковника, мистер Холт, сейчас в очень сомнительном положении. Думаю, что шериф скорее сочтет виновным его. Вы, мадам, вероятно, останетесь подозреваемой, но я надеюсь, что вам хотя бы позволят дожидаться суда у себя дома». Катерина испустила выразительный вздох, который оборвался, когда я поднял палец. «Это случится только в том, исключительно в том случае, если мы правильно себя поведем». Она вопросительно изогнула бровь. Без серьги, обычно в ней висевшей, это выглядело странно. «Что ты имеешь в виду?» «Постарайтесь как можно меньше упоминать призраков и духов. А лучше вообще их не упоминайте, пока вас не спросят об этом напрямую. И даже в таком случае отвечайте как можно более кратко». «Меня позвали, чтобы поговорить со старухой Элис», — закричала она. «Что я и сделала. И она хотела, чтобы все они сдохли. Это же правда. Предлагаете мне врать под присягой?» «Господи! Неужели вы действительно верите, что...» Я потер лоб и решил, что с меня довольно потакание чужим капризом. «Что ж, ладно. Говорите, что хотите. Посмотрим, как присяжные и шериф воспримут вашу версию о том, что шестерых людей убил чертов призрак из Криплгейта». Я встал и уже собирался уйти, но Макгрей усадил меня обратно. «Ой, ну не дуйся ты, Перси! Екатерина, мне больно это говорить, но вам и правда стоит прислушаться к нашему ранимому Дэнди». Мы с Катериной сидели молча, насупившись как дети, которым сделали выговор. Я набрал воздух. На время утекало. «Как по-вашему, есть ли что-нибудь еще, — сказал я, — что нам следует узнать, прежде чем мы отправимся в суд? Что угодно. То, что вы нам до сих пор не сообщили». Катерина поерзала. «Нет». «И ничто из того, что вы говорили или делали, не сможет вызвать подозрений?» — настаивал я. «Нам лучше быть наготове». Она вперилась в меня немигающим взглядом, довольно неуклюже барабаня пальцами по столу, словно управлять их движениями без несуразно длинных ногтей, ей было затруднительно. «Нет», — в конце концов ответила она, но что-то в ее лукавых зеленых глазах выдало ее вопреки уверенности в голосе. Думаю, даже Макгрей понял, что она была с нами не полностью честна. У шерифского суда был собственный зал заседаний. Отдельное строение располагалось позади здания парламента за мостом Георга IV. Мы проехали мимо собора Святого Жиля с его почерневшим шпилем и, повернув за угол, увидели, что у ворот уже собралась небольшая толпа. Причем не только работяги и прачки, но и молодые особы куда более состоятельного вида, не нашедшие для себя занятия получше. Двое мальчишек быстро набивали карманы, торгуя газетами от прошлой недели, теми выпусками, что рассказывали о деле в мельчайших подробностях. Те же мальчишки первыми поняли, кого мы привезли. Они завопили, указывая пальцами в нашу сторону, и к тому времени, как наш экипаж остановился, вокруг уже собрались зеваки, которые так плотно сбились у моей двери, что я не смог ее открыть. Макгрей пинком распахнул дверь с другой стороны кэба, тем самым свалив на землю с полдюжины людей. Он и еще несколько полицейских помогли нам выбраться наружу и окружили Катерину плотным щитом, пока мы торопливо пробирались внутрь здания. Она предусмотрительно накрыла голову темной шалью. И не зря, поскольку парочка подлых ротозеев швырнула в нее какие-то гнилые овощи. У меня уши краснеют, когда я вспоминаю, что девятипалый прокричал в их сторону. Я пробрался сквозь давку и последним зашел внутрь, но обнаружил, что в холле столь же людно. Полицейские провели нас боковым коридором, закрытым для посетителей, и из него мы попали в небольшую комнату ожидания. «Здесь мы с вами расстаемся», — сказал Макгрей, заметно приунывший Катерине. Женщина тяжело дышала и прижимала дрожащую руку к груди, другой пытаясь поправить шляпку. Но мы будем в первом ряду. Все пройдет хорошо. — Спасибо, Адольфус, — пробормотала она, сжав его ладонь. — Я знаю. Ты сделаешь все, что в твоих силах. Она взглянула на меня со смесью тревоги и глубокой печали. Мне хотелось как-нибудь ее утешить, но я не смог подобрать слов, поэтому просто кивнул ей и, развернувшись, зашагал в сторону зала суда. Ни разу с тех самых пор, как я вел в Лондоне дело милашки Мэри Браун, не доводилось мне видеть такого столпотворения. Деревянных скамей и вовсе не было видно. Люди набились в зал, как селедки в бочку. Скамья, отведенная для газетчиков, тоже была переполнена. Репортеры лихорадочно набрасывали заметки и галдели с горячностью студентов. Все это походило на общественный бал. В дальних рядах я заметил даже тучного парня, который, не особенно скрываясь, торговал пирогами. «Это что, слуга Катерины?» — шепнул я МакГрею. Он только усмехнулся в ответ, и я покачал головой. «Что ж, если кого-то и ждет сегодня выгода...» «А вон девятипалый МакГрей!» — крикнул кто-то с галерки, зачем последовал взрыв хохота и улюлюканье. «Нужный палец у меня на месте!» — взревел тот, но гвалт от этого только усилился. «Инспекторы!» — услышал я голос с переднего ряда. Это был констебль Макнейр, который занял для нас два места. «Где доктор Рид?» — спросил я у него, как только мы сели. Из-за шума нам приходилось перекрикиваться. «Все еще в морге, сэр. Сказал, что до конца слушания постарается принести вам хоть какой-то результат». «Чего? Какого черта он там столько копается?» В кои-то веки девятипалый разделял мое негодование. «Имейте в виду, тут кое-кто присутствует», — предупредил Макнейр, оглядываясь назад. «Видите леди вон там, в большой черной шляпе со страусовыми перьями?» «Такую трудно не заметить», — сказал я. В бархатном платье, столь же вычурном, как и шляпа, она выделялась в толпе, как откормленная ворона. Даже издалека ее исполненное брезгливости лицо показалось мне знакомым. «Это мать миссис Гренвиль», — сообщил Макнейр. «Гертруда или как там ее?» Все сразу стало на свои места. Темные локоны, округлые щеки. Она выглядела более крупной, более злобной и постаревшей версией своей ныне покойной дочери, которую я осматривал в морге. «Что она тут делает?» — спросил МакГрей. Было похоже, что женщина действительно чувствовала себя неуютно, уверенная, что ей тут не место. Несмотря на то, что многие благородные леди завели привычку посещать судебные заседания, дабы забавлять себя несчастьями посторонних, мало кто из них появлялся на слушаниях дел, которые касались их семей. В таких случаях подобало оставаться дома с нюхательными солями под рукой. Она что-то шептала на ухо сидевшему рядом с ней мужчине. Этому типу, весьма худощавому, с кожей немилосердно бронзового оттенка и чрезвычайно хмурым лицом, на вид было около 40 лет. На все и на всех он взирал с воинственным видом, беспокойно теребя свой черный цилиндр. Одет он тоже был в траур. «Парня, с которым она разговаривает, зовут Уолтер Фокс», — сказал Макнейр. «Он старший из выживших внуков». «Потомок от первого брака бабушки Элис», — вспомнил я, и в этот момент Уолтер Фокс выразительно помахал кому-то в первых рядах. «Кому это он там подмигивает?» — спросил МакГрей. «А, как раз так я и узнал, кто они», — сказал Макнейр. «Они искали назначенного на дело прокурора». «Прокурора?» — повторил я. «Так ведь дело еще не...» «Он уже здесь», — перебил Макнейр, указывая на крепкого мужчину, на вид лет 45, но уже совершенно лысого, чей череп сиял, как добросовестно начищенный ботинок. Он помахал в ответ. Слишком драматично развел руками, едва не рассыпав охапки бумаг, которыми они были заняты. Увидев его, девятипалый побагровел и ощерился с такой яростью, что мастиф Маккензи в сравнении с ним показался бы нежным щеночком. «Ты его знаешь?» — спросил я. Кулаки МакГрея сжимались и разжимались, словно он был готов придушить того прямо сейчас. Он даже не услышал мой вопрос. «Это Джордж Пратт, сэр», — поведал мне Макнейр. «Он...» «Угу, знаю я его. Этот Джордж-гад добивался, чтобы мою сестренку судили за убийство». Наконец исторг из себя МакГрей. «Этот ублюдок хотел притащить ее в суд и выставить всем на потеху, чтобы продемонстрировать, что она не потеряла ра...» МакГрей зарычал, лицо его горело огнем. «Доктору Клоустону даже пришлось дать показания. Протвился вокруг него, как чертов стервятник, пытаясь сломать старика. Хотел, чтобы тот признал, что фиалка не сумасшедшая, что она убила...» Он не смог закончить предложение, в глазах у него пылал такой гнев, что он едва сдерживался. «Бедный старик Клоустон едва не рыдал!» «Клоустон?» — эхом откликнулся я. Представить, что кто-то сумел так обидеть главу Эдинбургской лечебницы для душевнобольных, было решительно невозможно. «Я слышал, как он говорил мистеру Фоксу и этой самой Гертруде, что цыганку, верное дело, повесят», — сказал Макнейр, кивнув в сторону галерки. «Он уже прознал, что расследование отдадут ему, если шериф направит дело в суд». «Твою же мать!» — выругался МакГрей настолько громко, что почти все вокруг его услышали. Пратт заметил, что мы уставились на него через весь зал и отвесил нам дерзкий кивок. Похоже, он собирался к нам подойти, и я уже приготовился к кровавому побоищу. К счастью, в этот момент появились присяжные и шериф, и приставы потребовали тишины в зале суда. Когда люди начали подниматься, в зале снова поднялся шум, но он быстро утих. Шериф был коренастым мужчиной, низкорослым и плечистым, и передвигался тяжело, словно тело его отлили из свинца. Лицо у него было очень бледным, но скулы и кончик носа рдели румянцем, который прямо-таки пылал на фоне густой белоснежной бороды и таких же бакенбардов. Когда все сели, он обвел зал скучающим взглядом. В глазах его безошибочно определялась усталость человека, который знает, что повышение ему уже не светит, и ждать остается лишь выхода в отставку и скудной пенсии. Он представился как главный шериф Блайт. Глубоким хрипловатым голосом, в котором прозвучало куда больше силы, чем угадывалось в его внешнем виде. И приступил к слушаниям. К разочарованию тех, кто жаждал услышать пикантные подробности убийств в Морнингсайде, перед делом Катерины заслушали еще три дела. Публике пришлось высидеть их в торжественной тишине, но когда шериф Блайт вызвал обвиняемую цыганку, вероятно, не сумев выговорить ее имя, люди пришли в неистовство. Мадам Катерина вышла из комнаты ожидания в сопровождении двоих приставов. Рядом с ними она казалась крошечной и, хоть и шла с гордо поднятой головой, все же вздрагивала при звуках оскорблений, которыми ее осыпали зрители. Заглушив гомон толпы, шериф Блайт призвал всех к порядку. «Напоминаю всем присутствующим», — прогремел он, указывая на ряды, — «что вы находитесь в судебном учреждении. Я не потерплю пустословия, непристойных выражений и непотребного поведения в любом виде». После этих слов он понизил голос до разумной громкости. «Приведите леди к присяге». Клерк подошел к Катерине с Библией, и пока она произносила клятву, какой-то мужчина из зала выкрикнул нечто, чего я толком не разобрал. Катерина с возмущением развернулась в его сторону. «Конечно! Я знаю, что такое Библия! Сраная ты чучело!» «Тишина!» — заорал шериф, отчего многие дернулись. Прежде чем свериться с бумагами, он еще раз окинул зал убийственным взглядом. «Как вас зовут, мадам?» «Анна Катерина Дракне». Шериф Блайт откровенно над ней глумился. «Какой интересный акцент! Место рождения?» К моему изумлению, Катерина так залилась краской, словно ее спросили о размере нижнего белья. «Дамфрис». Громогласный хохот заполнил весь зал, но только в этот раз шериф, тоже не сумевший сдержать ухмылку, дождался, пока шум уляжется сам собой. «Говор у вас явно не из тех мест». Катерине смешно не было. «Мои родные с шотландцами не якшались, когда я была мала». «Понятно. Далее». Шериф заглянул в документы и улыбка его растянулась еще шире. «Род деятельности!» Катерина переплела пальцы и слегка задрала нос. «Торговля!» Редкие смешки переросли в неодобрительные возгласы и свист, чего шериф Блайт терпеть не стал. Утихомирив лют, он слегка подался вперед. «Поясните подробнее, мадам!» Катерина взглянула на меня, а затем снова на шерифа. «По большей части пива варю, ваша честь, и прочими делами занимаюсь». Брови Блайта взлетели. «Здесь написано «гадалка».» Катерина вздохнула, подавив порыв нахамить. «Да, ваша честь». Зал зашептался, кто-то приглушенно захихикал. «То бишь мошенница. Понятно», — утвердительно произнес Блайт. «Вы обвиняетесь в причинении смерти мистеру Гектору Шоу, его внуку Бертрану Шоу, мистеру Питеру Уилбергу, его племяннице мисс Леоноре Шоу, а также полковнику Артуру Гренвиллю и его жене миссис Марти Гренвиль». При одном только упоминании полковника половина присутствующих ахнула. Я посмотрел назад и увидел, что та дама по имени Гертруда чрезвычайно театральным жестом прижимает платочек к носу, а Уолтер Фокс качает головой, прикрыв рукой рот. «Признаете ли вы вину?» Шепотки в зале стихли, люди перестали дышать и напрягли слух. Катерина набрала воздух, чтобы ее было слышно даже на самом дальнем ряду. «Не признаю, ваша честь!» Зал взорвался протестами. Народ свистел, улюлюкал и выкрикивал оскорбления всех мастей. Брехня и сука были самыми мягкими из них. На то, чтобы призвать толпу к тишине, у шерифа ушла целая минута, после чего он пригрозил выставить зрителей из зала суда и продолжить слушание в закрытом режиме, если снова поднимется шум. Я думал, что он попросит Катерину описать случившееся, но вместо этого шериф предложил ей сесть и перевел взгляд на нашу скамью. «Кто доставил тела с места преступления?» — требовательно спросил он, и Макнейр поднял руку. «Подойдите для дачи показаний!» Макнейр принес присягу, назвал свое имя и звание, а затем рассказал, что к нему и еще двум констеблям обратился мистер Александр Холт, камердинер полковника. Мистер Холт опознал тела, и позже его показания подтвердил в морге мистер Уолтер Фокс. Я был поражен, что никто до сих пор ни словом не обмолвился о спиритическом сеансе. Шериф Блайт полистал документы. Я заметил дубликат предварительного заключения Рида. «Где этот парень-криминалист?» Я поднялся и взял слово, прежде чем Макгрей успел хоть мускулом двинуть. «В настоящий момент доктор Рид проводит дополнительные исследования, ваша честь!» Когда я представился, кто-то выкрикнул нечто вроде «В жопу английскую розу!» И по залу прокатился смех, на что Блайт не обратил внимания, поскольку нетерпеливо листал заключение. «Очень плохо, инспектор. Хотите сказать, что в наше с вами время полиция Ее Величества не способна ответить на вопрос, откуда взялось 6 свежих трупов?» Я затылком чувствовал тревожный взгляд Макгрея. «Как вы видите в предварительном заключении, — сказал я, — все общепринятые исследования были произведены с должным тщанием. Я сам осмотрел сердце полковника и не нашел никаких следов болезни». «Интересно, — сказал шериф. — Здесь об этом ничего не сказано. Есть ли еще какие-то неупомянутые в документах сведения, которые вы хотели бы мне сообщить?» Я, разумеется, подумал об испачканном кровью ноже, найденном Макгреем, но решил, что упоминать о нем не стоит, пока мы не получим от Рида результаты проб. «Больше ничего существенного, ваша честь. И поскольку в настоящее время причину или причины смертей констатировать невозможно...» Кто-то выкрикнул: «Конста что?» «Я предлагаю отложить рассмотрение дела до тех пор, пока у нас не появятся исчерпывающие ответы». Зал ответил на это недовольными возгласами. Шериф Блайт внимательно прочел заключение и поднял на меня пытливый взгляд. «Вы уверены, что больше ничего не хотите мне сообщить?» Я вспомнил, как сам задавал этот вопрос Катерине и почувствовал, что глаза точно так же меня выдали, и быстро ответил. «Лишь то, что мы не можем расценивать эти смерти как убийство, пока не знаем, что именно убило тех людей. Нет прямых улик, указывающих на вину мадам Драгне. И... садитесь, инспектор!» Я сел под звуки глумливых смешков в зале, ощущая себя чертовски никчемным. МакГрей наклонился ко мне. Я думал, что получу от него порцию отборного сарказма, но мои ожидания не оправдались. «Все в порядке, Фрей. Ты сделал, что мог», — шепнул он. «Я вижу, у нас под стражей есть еще один подозреваемый», — сказал Блайт. «Приведите Александра Холта». Спустя миг тот вошел в зал, также сопровождаемый приставами. В отличие от Катерины, Холт выглядел так, словно вот-вот обделается, и шел, скрючившись и пряча лицо от публики, присяжных и шерифа. На этот раз при первой же возможности вскочил МакГрей. «Могу я кое-что сказать, Ваша честь?» Шериф Блайт широко улыбнулся. «Девятипалый МакГрей!» И снова не сделал ни малейшей попытки загасить хохот, вызванный его собственными словами. «Разумеется, можете!» Я подготовился к скандалу, но МакГрей проявил удивительную выдержку. «Мы с инспектором Фреем застали этого человека в доме Гренвиллей. Застали за воровством. Мы спросили его, что это он делает, и мужик помчал прочь со всех ног. Явись мы на место преступления 15 минутами позже, его бы там уже не было». Блайт повернулся к камердинеру, который принес присягу, пока говорил МакГрей. «Это правда, мистер Холт?» Тот тоненько пискнул «да». «У него был свой комплект ключей от дома», — продолжил МакГрей. «Он сдал один констеблю Макнейру, но оставил себе второй и воспользовался им для грабежа. Он мог беспрепятственно войти в любую комнату в том доме на протяжении всей ночи». МакГрей, похоже, как и я, заметил, что Пратт хочет что-то сказать. «И даже если не брать во внимание грабеж», — сказал он чуть громче, — «я могу вообразить сотню причин, почему он мог бы желать смерти своим господам. Но не могу представить ни одной такой причины в случае с мадам Драгне». «Спасибо, инспектор», — произнес шериф таким тоном, которым с тем же успехом мог бы сказать «заткнись уже». МакГрей сел, и Блайт перешел к допросу. Холт почти дословно повторил все то, что рассказывал нам накануне. Как привез гостей, что не поинтересовался, что именно затеяла семья, как покинул их незадолго до полуночи, только убедившись, что никого из слуг больше не осталось в доме, и что не возвращался до самого утра, когда обнаружил шестерых мертвецов. Затем он заявил, что невиновен. К счастью, шериф Блайт вел допрос проворно, и к его концу по сдавленному голосу Холта стало понятно, что он вот-вот потеряет сознание. Я думал, что после этого шериф проверит его алиби, но снова ошибся. Блайт посмотрел на переднюю скамью. «Мне известно, что прокурор желает сообщить нам некоторые факты». Ему было известно. Значит, этот тип Пратт поговорил с шерифом еще до слушания, что совсем не по правилам. Пратт встал и почти в развалочку прошелся до шерифа и вручил ему несколько документов. «Благодарю, Ваша честь. Да, у меня есть документы, предоставленные родственниками полковника Гренвилля. Да упокоится он с миром. Эти документы явно свидетельствуют в пользу мистера Холта». «Это завещание полковника», — сказал Блайт. «Именно. Предоставленное свекровью полковника миссис Гертрудой Кобболт, которая нашла в себе мужество сегодня здесь присутствовать». Женщина все еще прижимала платочек к лицу. В этот раз с такой силой, что я заволновался, не сломает ли она себе нос. Этот продуманный жест возымел эффект. Люди вокруг гладили ее по спине и шептали что-то ободряющее. «В данном документе есть список ценных предметов, которые уважаемый полковник завещал своему камердинеру», — сказал Пратт. «Из документа явственно следует, что мистер Холт имеет право немедленно завладеть всем этим имуществом. Таким образом, если мистер Холт не...» «Ох, погодите-ка, чертову минуточку!» — вскричал МакГрей к восторгу всех зрителей. «Разве это оправдывает то, что он шастал на месте при...» Он вовремя поправился. «Месте возможного преступления. Вокруг дома-то стояло полицейское заграждение. А еще он признался, что стащил золотую подвеску, принадлежавшую мисс Леоноре Шоу». Даже издалека я услышал, как ахнула миссис Кобальт. Мистер Фокс злобно на нее шикнул. Пратт улыбнулся во все зубы, по иронии продемонстрировав жуткий золотой клык, блестевший столь же ярко, как и его лысая голова. «Мистер Холт однозначно недальновиден, что типично для представителей его класса, но само по себе это не означает, что он убийца. За него может поручиться не только семья полковника. У нас есть письменное свидетельство самого покойного. В своем завещании полковник Гренвиль сообщает, что мистер Холт не просто слуга, а добрый и надежный друг. Разве так, господа, отзываются о непорядочных работниках?» Он ткнул пальцем в эти строки. Блайт прочел их и передал документы присяжным. Я увидел, что некоторые из них рьяно закивали головами, однако не меньшее их количество смотрело в бумаги с недоверием. «Это ничего не значит!» — рявкнул МакГрей, отчего улыбка Пратта расползлась только шире. Лысый обвинитель подошел к МакГрею так близко, что я начал переживать за его безопасность. «Инспектор МакГрей, поправьте меня, если я ошибаюсь. Вы ведь частый клиент этой леди, больше известный под именем мадам Катерина». «Угу, Пратт». «Сколько лет вы?» «А как это к делу относится, ты?» Ему пришлось прикусить губу, чтобы сдержать рвавшийся наружу поток ругательств. Пратт упивался происходящим. Его золотой зуб блеснул в оконном свете. «Будучи ее другом, вы проявили большую любезность, отыскав других подозреваемых, дабы эта леди...» «Этот ублюдок с загребущими руками рыскал на месте преступления!» Взревел МакГрей так, что его голос эхом прокатился по всему залу. Пратт отскочил подальше. «Он спер украшение, которое было на одной из жертв! Бог знает, что еще он там успел наворотить!» Шериф Блайт врезал ладонью по скамье. «Инспектор, довольно! Ваша точка зрения ясна! Не превращайте этот суд в торжище!» МакГрей пылал негодованием, но ему хватило ума взять себя в руки. Он сел и не стал отвечать. «И прокурору я тоже предлагаю заняться делом», — сказал Блайт. «Полагаю, вы хотели допросить обвиняемую персону». «Которую из них?» — съязвил МакГрей, и Блайт метнул в него взор, от которого тот умолк. «Мисс Драгня», — сказал Пратт, и Катерину снова вывели вперед. «Для чего вы встретились той ночью с шестью погибшими?» Перешел он в атаку, не теряя времени. «Это всем известно. Меня попросили провести спиритический сеанс». «Ясно». Он повернулся к присяжным. «Разумеется, это безобидный досуг. Только если его не проводит плохой человек». Развернувшись лицом к Катерине, он заговорил тише и довольно зловещим тоном. «Я узнал от миссис Кобальт кое-какие пугающие факты, и мне хотелось бы обсудить их с вами. Правда ли, что вы попросили всех жертв пустить себе кровь перед вашим обрядом?» В зале послышались испуганные вздохи. Катерина посмотрела ему в глаза. «Это не я их попросила. Таково было требование». «Требование?» — повторил Пратт. «Чье? Духов?» МакГрей напряг кулаки, и я вцепился в его плечо. «Да», — сказала Катерина. «Каких именно духов?» Катерина сглотнула. «Мисс Леонора сказала мне, что они хотели пообщаться с ее бабушкой». «Спокойной миссис Шоу. Бабушкой и женой. То есть вы утверждаете, что эта мертвая женщина велела вам?» «Да не велела она», — зашипела Катерина, но затем овладела собой. «Я просто пытаюсь понять», — продолжил Пратт издевательски безобидным тоном. «С чего бабушки?» «Она их ненавидела. — выпалила Катерина. Я прикрыл глаза рукой. Прат заговорил так, будто перед ним было малое дитя. Она их ненавидела. То есть она жаждала крови собственных родных? Да, — огрызнулась Катерина. Я заметил, что в глазах у нее стояли злые слезы. Прат наконец-то отошел от нее, но в рукаве у него оставался еще один козырь. Мисс Леонора сказала своей тете, миссис Кобболт, что для этого подношения им нужно было воспользоваться особенным ножом. Катерина прижала руку к груди, когда услышала эти слова. «Ножом, который предоставили им вы, мадам. Это так?» У Катерины затряслись руки. Я думал, что она сейчас лишится чувств. «Да». Едва она это произнесла, как зал взорвался потрясенными криками и аханьем. Она взглянула в нашу сторону, бледная как привидение. «Так вот, что она от нас утаила! Почему они должны были воспользоваться именно вашим ножом?» — спросил у нее Пратт. «Почему не одним из своих?» «Клинок должен был быть очищен, чтобы подношение сгодилось для сеанса. Дух был зол, поэтому я и сказала им, что все слуги должны уйти. В доме должны были остаться только мы. Я не хотела, чтобы пострадала еще чья-нибудь душа». Ладонь сползла у меня с бровей на рот. Я представил, как бросаюсь к ней, тяну ее за юбки и причитаю. «Умоляю вас, ради всего святого, закройте уже свой рот!» И тут к нам подошел Пратт. «Инспекторы, я полагаю, вы произвели на месте тщательный обыск. Вы нашли подобный нож?» МакГрей готов был выпотрошить его на этом самом месте. «Ого!» «Инспектор Фрей», — слегка улыбнувшись, сказал Пратт. «Всего несколько минут назад вы не удосужились упомянуть об этом ноже». «Я не...» Я хотел было сказать, что не знал о том, что нож принадлежал Катерине, но тогда вскрылось бы, что она нам солгала. Но мне чудом удалось вовремя придумать отговорку. «Я не упомянул о нем, ибо ничто не указывает, что это существенная улика. Сейчас нож изучают. Как я сказал ранее, Ваша честь, было бы куда полезнее, если бы мы...» «Вы уже изложили свою точку зрения, инспектор», — сказал шериф. «Вы тоже, мистер Пратт. Присяжные узнали о существовании ножа, и сейчас этого вполне достаточно». Он красноречиво на нас взглянул. «В последний раз напоминаю вам, инспекторы, что вы обязаны сообщать суду обо всех своих находках вне зависимости от вашего мнения на их счет. Иначе вам будет предъявлено обвинение в лжесвидетельстве и препятствовании правосудию». Я снова вцепился в плечо МакГрея, опасаясь, что он бросится на шерифа и откусит его похожий на редиску кончик носа. Блайт повернулся к Пратту. «Желаете добавить еще что-нибудь?» «Лишь подчеркнуть тот факт, что цыганка провела на месте происшествия в заперти с шестью неповинными жертвами всю ночь, устроив все таким образом, чтобы никто...» Блайт громко прочистил горло. «Хватит! Хватит! Думаю, на сегодня достаточно. Пришло время отпустить присяжных посовещаться». Я вскочил. «Ваша честь! Я настаиваю, чтобы вердикт в этом деле не выносился до тех пор, пока...» «Сядьте, инспектор! Не позорьтесь!» Блайт перевел взгляд на жюри присяжных, несмотря на то, что я все еще стоял. «Вам были предоставлены улики. Вы можете посовещаться в комнате, отведенной вам судом. В заседании объявляется перерыв». Мы с МакГрейм не могли вынести ожидания в зале суда. Мы сделали попытку прогуляться вокруг здания парламента, но за нами увязалась орава идиотов, требовавших, чтобы Катерину повесили еще до заката. Мы вернулись обратно и стали ждать в маленьком дворике возле здания высокого суда. Я посмотрел на то крыло, где, вероятнее всего, будут судить Катерину. Поблизости вертелись адвокаты и клерки, которые хоть и откровенно пялились на нас, но хотя бы не донимали. Дрожащими руками МакГрей зажег сигару. Он ворчал, дымя изо рта и ноздрей, как локомотив. «Чертовы идиоты! И этот говнюк Пратт! «Ох, будь моя воля!» Он сложил пальцы в кольцо, изображая, как схватит ими Праттову шею. Я решил, что сейчас не самый подходящий момент подметить, что Катерина и сама выступила не в свою пользу. «Роптать уже нет смысла. Нам следует подумать, что...» «А вот и они, приятель!» Повернувшись к воротам, я увидел Макнейра. За ним шел, наконец-то, юный доктор Рид. Этот муж с детским лицом явно сбился с ног, разыскивая нас. Волосы у него были всклокочены, а щеки пылали так ярко, словно кто-то прислонил к ним раскаленные докрасно круглые утюги. Макгрей протопал прямо к нему и схватил парня за лацканы, вынудив того встать на цыпочки. «Ты где, черт побери, пропадаешь? Катерину вот-вот отправят под суд!» Я подошел к ним и уговорил Макгрея отпустить юношу. Он недовольно засопел и немного ослабил хватку, позволив Риду вернуть себе устойчивое положение на земле. Это был предел проявленной им выдержки. Все во дворе глазели на нас, и я заговорил тише. «Ты провел пробы?» «Да, сэр. Я закончил еще до того, как началось слушание», — ответил Рид с сокрушенным видом. «И какого черта ты?» Макгрей умолк. На лице его отразился страх. «Я провел пробы», — продолжил Рид, «но решил, что вряд ли вы захотите обнародовать здесь то, что я обнаружил». Мы с Макгреем разинули рты. «В каком смысле?» — спросил я, и Рид перешел на тишайший шепот. «Кое-что нашлось у них в крови. У всех них». У Макгрея чуть глаза из глазниц не вывалились. «Что?» «Я пока не знаю, что это за вещество, но я сделал пробу Рейнша, и, поверьте, в их крови присутствует та еще смесь металлов». «То есть их отравили?» — сказал я, произнеся последнее слово одними губами. Рид кивнул. «И с ножом результаты аналогичные». Макгрею понадобилось время, чтобы переварить эти новости. Он, наконец, отпустил Рида, но лишь для того, чтобы выплюнуть сигару на каменные плиты под ногами и расстроенно потереть лицо. Я придвинулся к Риду. «Ты пошел на большой риск, утаив эти сведения от сегодняшнего суда». «Знаю», — сказал он. «Я решил, что выиграю для вас немного времени, если шериф узнает об этом позже. Но скрывать это больше нельзя. Я должен предоставить суду заключение». Я вздохнул. «Да, ты прав». Я окинул юношу оценивающим взглядом. Круги у него под глазами стали еще темнее. Надо было его приободрить. «Спасибо тебе, Рид. Ты нам очень помог». Я покосился на Макгрея. «И я уверен, что Девятипалый тоже выразит тебе признательность, как только найдет в себе на это силы». Выражение лица Рида сообщило мне, что, несмотря на показную неприязнь, мое одобрение очень много для него значило. «Мне пора, инспекторы. Если меня здесь заметят, то немедленно отправят давать показания». «Ты прав. Спасибо еще раз». Минут через 40 нас позвали обратно. Шериф Блайт попросил тишины в зале, все еще отряхивая с бороды крошки. Судя по виду, от пирога с мясом и картофелем. Председатель жюри присяжных, худой как жердь, поднялся, чтобы зачитать вердикт смятого листка, который походил скорее на кусок оберточной бумаги, чем на официальный документ. «Мы признаем, что причины данных смертей не установлена», прочел мужчина, и Макгрей уже почти выдохнул с облегчением, но тут присяжный продолжил. «Однако, учитывая обстоятельства, при которых произошли данные смерти, а также тот факт, что возраст и состояние здоровья шести жертв сильно разнится, наиболее вероятной причиной остается убийство, и на этом основании мы рекомендуем продолжить дальнейшее расследование». Когда зачитывалась главная часть вердикта, Катерина опустила голову. «Мы считаем мисс Анну Катерина Драгня главной подозреваемой в деле и рекомендуем оставить ее под стражей». В зале раздались восторженные вопли. Я видел, как из Макгрея с каждым выдохом вытекает надежда. Но иного утешения, кроме дружеской руки на плече, предложить ему не мог. Председатель продолжил. «Несмотря на то, что мистер Александр Холт, судя по всему, является достойным человеком, и работодатель явно высоко его ценил, действия его выглядят предосудительными и вызывают подозрения. Его мы также рекомендуем оставить под стражей. Благодарю, Ваша честь». За его выступлением последовал такой шквал аплодисментов, что трагическая актриса Эллен Терри позеленела бы от зависти. Я огляделся, желая узнать, кто и как воспринял этот вердикт. Миссис Кобальт все еще прикрывала лицо носовым платком, но в ее маленьких голубых глазках светилось ликование. Пратт качал головой, хотя выглядел при этом вполне довольным. Холт едва не рыдал. У бедной Катерины был отсутствующий вид, она напоминала пустой сосуд. А шериф Блайт, похоже, радовался, что наконец-то сможет отправиться домой. «Благодарю присяжных», — произнес он, после чего взглянул на Катерину с довольно жестоким блеском в глазах. «В свете принятого ими решения это дело выходит за пределы моей компетенции. Мисс Драгни будут судить за убийство на следующем заседании Высокого суда. Мистер Холт также будет допрошен». Я встал, чтобы выразить протест, но даже рта не успел раскрыть. «Не утруждайтесь, инспектор. Вам известно, как работает закон, и теперь у вас предостаточно времени на расследование». Он послал мне насмешливую улыбку. «Как знать, быть может, к заседанию Высокого суда вы двое вспомните еще что-нибудь, о чем решили сегодня умолчать». Под звуки сардонических смешков в зале он встал. «Сегодняшнее заседание объявляется закрытым». «Вы скрыли от нас, что это вы дали им тот чертов нож. О чем вы вообще думали?» «Вы меня об этом не спрашивали». «Ох, какого дьявола, Катерина! Вы с ума сошли!» «Я сказала только Леоноре. Она хотела научиться ведовству, так что я показала ей некоторые приемы, но заставила ее поклясться, что она никому об этом не расскажет. Я и не думала, что эта мелкая тварь меня выдаст». «Можете вести себя потише?» — взмолился я. Кэп, везший нас обратно в Келтон-Хилл, и так отчаянно грохотал. Катерина села. Руками она теребила свою серую шляпку, а нижнюю губу выпятила, надувшись, как подросток. «Я знала, что если расскажу вам про нож, вы все не так поймете». «То бишь так, как это поняли присяжные?» «Я сказала правду. Клинок должен был...» «О, полноте, мадам!» «Все куда хуже, чем я ожидал. Теперь вас будут судить за убийство». Она бросила шляпку на пол и заговорила, отчаянно всхлипывая и прикрывая рот трясущимися пальцами. «Думаешь, я не понимаю? Болван ты такой!» «Ну все, все!» — вмешался МакГрей, обняв ее одной рукой и ущипнув меня второй. «Да, он несусветный английский болван. Перси, как ты смеешь так с ней сейчас разговаривать?» «Но ты же сам только что...» «А, забудь! Лучше заглянем вперед. Думаю, что высокий суд соберется не раньше, чем через 2 недели. У нас будет время изменить ситуацию к лучшему. Но только в том случае, если вы будете с нами честны». Бедную женщину трясло. Она, наконец, осознала всю серьезность происходящего. «Сейчас мы пытать вас не будем», — добавил я. «У всех у нас выдался нелегкий день. Нам следует отдохнуть. Можем составить план расследования завтра утром». МакГрей согласился со мной и нежно сжал руку Катерины. Я думал, что она уже почти успокоилась, но затем Кэп поехал по Северному мосту, и справа нам открылся унылый вид на башни тюремного здания. Тяжеловесные стены из потемневшего кирпича у самого подножия холма. И тогда последняя искра живости покинула глаза Катерины. Она смертельно побледнела, а морщинки вокруг глаз и рта углубились, словно плоть ее внезапно лишилась всех соков. «Что такое?» — спросил ее МакГрей. Катерина вся оцепенела, только ее зеленые глаза ощупывали контуры тюремных стен. «Я видела свою смерть», — прошептала она. Здание почтовой конторы заградили нам вид на Келтонский холм. Лишь тогда она нашла в себе силы пошевелиться и поднесла ладонь к шее. «На этом холме я видела свою виселицу. Я чувствовала...» Она провела пальцем линию воображаемой петли и не произнесла больше ни слова. Я думал, что МакГрей скажет ей что-нибудь утешительное, но и он безмолвствовал. Мы ждали в тишине, пока нас не провезли сквозь тюремные ворота, походившие на крепостные. Какая-то пара минут, но тянулись они целую вечность. Прежде чем мы передали Катерину тюремщикам, она стиснула руку МакГрея и погладила ее, собираясь с силами, чтобы заговорить. «Адольфус», — пробормотала она, — «мы обещаем мне, что ты о нем позаботишься». Плечи у МакГрея опали. Он с ужасной грустью взглянул на Катерину. «Ох, дорогуша, не надо так!» «Просто пообещай мне!» прошептала она с мольбой в затуманенных слезами глазах, вцепившись в его ладонь. «Конечно, позабочусь, дорогуша. Если до этого дойдет, но этого не случится!» Она резко вдохнула, кивнула головой и молча пошла прочь. Я смотрел, как она уходит, часто и с трудом переставляя ноги, ссутулившись, словно на нее возложили всю тяжесть этого мира. Она могла бы быть чьей-нибудь бабушкой, и при этой мысли у меня по загривку пробежал необъяснимый холодок. Девятипалый был подавлен не меньше, поэтому я хранил молчание, пока мы не забрались обратно в кэп. «Что она имела в виду?» — спросил я его. «О ком она просила тебя позаботиться?» Пока кэп увозил нас от тюрьмы, МакГрей бросил полный меланхолии взгляд на ее мощные каменные стены. Я был слегка заинтригован. «Бедняжка!» — шепотом произнес он. «У нее маленький сын в Англии». Часть вторая. Суд. Следующим утром Катерину поносили во всех газетах. В «Скотсмене» репортажу о слушании уделили целых 4 колонки, а сопровождал его довольно гротескно нарисованный ее портрет с подписью «Миссис Катриона Дракуля, бесчестная гадалка и единственная подозреваемая в морнинсайдских убийствах». Статья представляла собой столь же нелепую диффамацию, за вычетом истории семьи МакГрея, изложенной перед заявлением о его «слепой преданности подлой чужестранке». Такая вот непредвзятая пресса. Первым делом я выяснил, когда в следующий раз соберется высокий суд. К счастью, суд заседал в Абердине и должен был вернуться в Эдинбург не раньше первой недели октября. Таким образом, на расследование дела Катерины у нас оставалось ровно 2 недели. Совсем немного, учитывая, сколь запутанной была эта история, и я ощутил, как меня захлестывает волной беспросветного отчаяния. Когда я вошел в наш кабинет и обнаружил, что он пуст, настроение мое только ухудшилось. Я ожидал увидеть, что МакГрей сидит там уже несколько часов кряду, в окружении мириадов книг по спиритизму, готовый сносить мои насмешки. Его не было еще целый час, но я не терял времени даром. Я набросал список всех людей, которых мы должны были допросить, и мест, которые нам следовало осмотреть, в частности, дом Уилбергов. Если по каким-то неведомым причинам Леонора все-таки отравила нож, то весьма вероятно, она оставила какие-то следы. Я уже встал, намереваясь заглянуть в морг, когда в кабинет, словно поезд, сошедший с рельсов, влетел МакГрей. «Газетчики эти паскуды, Фрей!» — проревел он, потрясая охапкой смятых газет. «Ни слова правды во всей этой куче дерьма! Ни одного сраного словечка!» Я дождался, пока он изорвет их в клочья. «Ну, ей хотя бы нос похожий нарисовали!» Он зарычал и с силой врезал по стене за своим столом. На гипсовой поверхности остались отпечатки его костяшек. «Я и псам своим задницы не подтер бы этой писаниной!» Едва он это произнес, как огромный черный мастиф и золотистый ретривер протрусили в кабинет. Животные, как ни в чем не бывало, разлеглись на полу. Такер повалился прямо на Маккензи, и эта гора мокрой шерсти почти моментально уснула. «Ты сказал псам? Во множественном числе?» «Ага. Если семейство его не заберет, я оставлю зверюгу себе. И не вздумай напоминать им о нем, когда будем вести допрос. Вдруг они про него забыли?» Я вздохнул. «И это говорит человек, который устроил Холту трепку за мелкое воровство в особняке Гренвилей?» «Ох, вот же ты зануда! Черт с ним! А сам-то что делал? Хоть что-нибудь полезное нашел?» «Уж поверь, судьба этого животного сейчас не главная моя забота. Я собирался зайти к Риду и проверить, что там у него с ножом». «Так ты до сих пор не проверил? В простынках шелковых нежился?» «О, будь добр, поди к черту!» — огрызнулся я, когда мы вышли из кабинета. «Ты-то где пропадал?» «К Катерине заехал. Ты же сам вчера видел. Она уверена, что умрет». «Будем надеяться, что на сей раз ее внутреннее око ошибается». Мы застали Рида перед аккуратными рядами пробирок, поделенных на 6 комплектов. Каждый комплект соответствовал одному из 6 трупов, лежавших на другом конце комнаты. Не успели мы буркнуть Риду «доброе утро», как усталый парнишка предупредил. «Будьте осторожны, господа, у меня тут очень едкая соляная кислота». Макгрей пристально взглянул на бутылки с ярлыками. «Есть новости для нас, дружище?» Прежде чем ответить, Рид погасил горелку Бунзена и сделал у себя какие-то пометки. «Я провел пробу марша. Мышьяк можем исключить. Я нашел его следы у миссис Гренвиль, но это, скорее всего, от косметических средств, которыми она пользовалась». «Немалой ценой дается такая лилейная кожа», — сказал я и разочарованно вздохнул. «Я втайне надеялся, что это будет мышьяк». «Правда?» — спросил Макгрей. «Да, я тоже», — сказал Рид. «Похоже, эти люди умерли от чего-то настолько ядовитого, что оно убило их прежде, чем проявились хоть сколько-нибудь заметные симптомы. Довольно мало на свете веществ, способных убивать так быстро». «И еще меньше тех, которые ни с чем не спутаешь», — добавил я. «Макгрей, помнишь тех гадких ядовитых лягушек, которых ты заставил меня исследовать?» «Ага, вспоминаю с умилением». «Пока что не изобрели способа отличать подобные субстанции от веществ, которые всегда присутствуют в человеческом теле. Если их убило нечто подобное, то Катерину уже можно считать покойницей». Макгрей, не мигая, уставился на пробирки и пробормотал. «Вот дерьмо!» Рид достал 6 склянок, помеченных именами жертв. В них была не жидкость, а тонкие полоски меди, покрытые темным серебристым осадком. «Как я говорил вчера, в крови у них та еще смесь из металлов. Я мог бы проверить каждый из возможных вариантов, но на это потребуется масса времени, а также огромное количество тканей». Я мрачно взглянул на 6 тел, накрытых белыми простынями. «Нам нужно сократить список потенциальных ядов. Родственники не обрадуются, если мы выдадим им всего по унции от каждого трупа». «Верно, инспектор. Они и так уже требуют, чтобы им вернули тела. Некий Уолтер Фокс, кузен миссис Гренвиль, отправился прямиком к суперинтенданту Травеляну. Они хотят как можно скорее провести бальзамирование». «А что на это сказал Травелян?» — поинтересовался я. «Он велел мне следовать вашим указаниям». Я заметил, что из-под ближайшей простыни торчит палец мужской ноги. Оттенком он уже начал напоминать стилтонский сыр. «Тогда поступим так. Возьми столько образцов тканей, сколько сможешь сохранить для исследований, а затем выдай тела семьям. Не хочу еще одной такой же истории, как в Нагорье». Совсем недавно нам пришлось приложить все возможные усилия, чтобы сохранить тело для судебно-медицинского обследования. Вдали от цивилизованного мира, в самый разгар лета и со скудным набором инструментов под рукой, мы, разумеется, потерпели неудачу, и последствия были ужасными. Макгрей тогда посмеивался над моими реакциями, но теперь и его, кажется, замутило при одном лишь воспоминании. А ведь ему досталась даже не самая грязная часть работы. «А что насчет ножа?» — спросил он. Рид приподнял небольшой стальной поднос с ним. «Как я вам уже говорил, на нем присутствует та же смесь металлов». «Могла она попасть на него из крови?» — предположил я. «Катерина говорила, что полковник был последним, кто им воспользовался. Возможно, в тот момент он уже был отравлен». «Возможно, и так», — сказал Рид. «Но опять-таки, у меня нет возможности это проверить. Если я сотру с ножа кровь, я также сотру и яд». Макгрей внимательно рассмотрел маленькое лезвие, поблескивавшее между пятнами свернувшейся крови, и в глазах у него сверкнул опасный огонек. «А прокурор сможет об этом узнать?» «Девятипалый!» — вскричал я. «Мы не будем лгать в суде!» «Прокурор совершенно точно об этом узнает!» — важно изрек Рид, откладывая поднос в сторону. «Боюсь, что больше ничего не могу вам сейчас сообщить. Я понимаю, что делу леди это не поможет. Мне жаль». Макгрей шумно выдохнул, свирепо глядя на медицинские инструменты, словно те были адскими машинами. «К слову о прокуроре», — продолжил Рид. «Меня обязывают отправлять ему подробные отчеты сразу же после осмотра. Этот...» Тут он понизил голос. «Я могу задержать до завтрашнего дня». Я хотел было возразить, но Макгрей пихнул меня с такой силой, что я едва не опрокинул огромную бутыль с концентрированной кислотой. «Ага, так и сделай, дружище. И Перси, будь добр, загляни в свои умные книжки или телеграмму отправь тем богатеньким оксфордским нюням, с которыми ты в одной ванне плескался во время учебы. Разузнай, Нет ли какой-нибудь сраной новой пробы, о которой мы еще не слышали?» «Сомневаюсь, что это...» «Просто сделай, как сказано!» — огрызнулся он, выходя из морга. «Спасибо, Рид!» «Думаю, нам стоит для начала допросить уцелевших родственников», — сказал я, когда мы вернулись в наш подвальный кабинет. «А потом уже погружаться в книги». МакГрей взглянул на Маккензи. «Ага, наверное, ты прав. И у нас уже есть адрес». Экипаж остановился на Инверлитроу возле довольно скромного дома сразу за ботаническим садом. Заросшие мхом гранитные стены осыпались, несколько стекол были разбиты, растительность в палисаднике, клочковатая и неухоженная, напоминала щетину на лице МакГрея. И даже с дороги было заметно, до чего грязны кружевные занавеси на окнах. «Похоже, мисс Леонора и мистер Уилберг были бедными родственниками», — отметил я. МакГрей постучал в обшарпанную дверь. «Даже не вздумай упоминать собаку», — наказал он мне, пока мы ждали ответа. «Кто там?» — спросил изнутри хриплый женский голос. «Инспекторы полиции, миссис», — ответил МакГрей. «Мы расследуем гибель ваших господина и госпожи». «Я ничего не знаю», — МакГрей усмехнулся. «Миссис, лучше откройте дверь поскорее, или мы откроем ее за вас». «Я вам говорю, я...» МакГрей заколотил в дверь руками и ногами. «Ладно, ладно». До нас донесся звук отпираемых замков, и женщина наконец-то впустила нас в дом. «Так любезно с вашей стороны, дорогуша», — сказал МакГрей, когда мы вошли в темный холл. Как и фасад, да и сама служанка, интерьер был не первой молодости. Отслоившиеся обои, пятна сырости, трещины на гипсовом потолке. «Как вас звать?» «А что? Вам это зачем?» — с вызовом спросила служанка. «Отвечайте уже!» Женщина фыркнула. «Миссис Тейлор». «Как я понимаю, вы служили мистеру Уилбергу и его племяннице». «Ага», — сказала женщина. Она слегка прихрамывала. Служанка ковыряла ногой заляпанный коврик и кусала и без того обветренные губы. Волновалась, но не скорбела. МакГрей тоже это заметил, но виду не подал. «Кто-нибудь заходил сюда после того, как умерли ваши господа?» «Только мистер Фокс, кузен мисс Леоноры». «Что он хотел?» «Просто сообщил мне новость». «Он много времени здесь провел? Что-нибудь взял или передвинул?» Миссис Тейлор усмехнулась. «Да что тут брать? Нет, он только сообщил мне, что случилось, и ушел. Даже не сказал, что теперь со мной будет». «Вы сами что-нибудь здесь трогали?» — спросил МакГрей как можно уклончивее. «На что это вы намекаете? Что я набиваю карманы их золотишком? Тю, да у них ни гроша не было. Они задолжали мне жалование». МакГрей не скрывал подозрения во взгляде. «Ладно, мы тут осмотримся, а потом зададим вам еще пару вопросов. Не уходите, пока мы не поговорим». «Делайте, что хотите. Я буду у себя в комнате, на чердаке». Она ушла вверх по лестнице. Под ее ногами проскрипела едва ли не каждая ступенька. «Она напоминает мне твою старую горничную», — поделился я с МакГреем. «Ту, что варила похлебки, которые выглядели как дерьмо, плавающее в жиже? Да уж». В комнатах была та же картина. Сломанная мебель и истертые ковры. Грязная посуда гнездилась то тут, то там. В углу курительной комнаты нашлась даже пара собачьих кучек. Мы начали осмотр со спальни Питера Уилберга. Постель по-прежнему была разобрана. Вероятно, с самого дня его смерти. Всюду валялась одежда. На прикроватном столике стояла как минимум дюжина стаканов, все с жирными отпечатками пальцев и засохшими остатками кларета и других напитков. На дне толстого стакана что-то блестело. Запонки, бездумно брошенные туда полупьяным мужчиной. Я достал их с помощью носового платка. «Дешевка?» — поинтересовался МакГрей. «Такая дешевка, что даже чертова горничная воротит от них нос». Я бросил их туда же, откуда взял. «И одежда тоже дешевая. И смотри, эта трость сделана из хвойной древесины и выкрашена в черный, чтобы смотрелась, как эбеновая». «Мистер Уилберг-то у нас любитель рисоваться». «Похоже на то. Представляю, какую неловкость он испытывал, когда его приглашали к богатым родственникам». «Нам известно, чем он зарабатывал на жизнь». В документах, которые достались мне от Тревеляна, родом занятий Уилберга значится «джентльмен». Ха, да уж. Мы не нашли ничего существенного и потому направились в покои мисс Леоноры. Так вот куда утекали денежки, присвистнул МакГрей, прежде чем я снова обрел дар речи. Это явно было самое опрятное место в доме, а также единственное, в котором чувствовалась женская рука. Вязаные коврики, вышитое белье, увядшая роза на прикроватном столике. Однако хлама здесь было куда больше, чем в других комнатах. Все пространство заполняли книги, рисунки и всевозможное фотографическое оборудование. Впрочем, присмотревшись, можно было заметить, сколь мистической была обстановка в этих покоях. Книги в затейливых кожаных переплетах сплошь оказались трудами по черной магии, заклинаниям и спиритизму. Рукописные страницы были испещрены рунами и колдовскими символами. МакГрей пробежался по названиям и присвистнул. «Одобряешь подборку?» – съехидничал я. «Тут все вперемешку. Есть приличные работы, а есть и шарлатанский бред, который я отправил бы в камин на Рождество». Я двинулся дальше. Всюду были карты Таро. Большинство с серпантином заметочек на полях, а также талисманы, непонятные амулеты и несколько ящиков свечей разной толщины и оттенков, и десятки фотографий, прикрепленных к стенам и раскиданных по мебели. Все с изображениями всяческой жути вроде черепов животных, пустынных пейзажей, мертвых людей, снятых так, словно они все еще живы. Обычай столь же чудной, сколь и распространенный. А также изрядное количество снимков, большая часть их была аккуратно разложена на кровати, якобы с запечатленными призраками. Сюжеты их варьировались от абсурдных до откровенно смешных. На одном была изображена фигура в хламиде, парящая над головами супружеской пары. Этого духа легко могли нарисовать с помощью угля, а гостиная выглядела безлико, как дешево оборудованная фотостудия. На другом снимке мужчина с тоской глядел на пианино, на котором будто бы играла парящая в воздухе девушка в белом. Видимо, его покойная возлюбленная. Но больше всего меня впечатлил портрет прозрачного скелета в лохмотьях, который обнимал мужчину, чьи попытки изобразить ужас вызывали чувство стыда. «Двойная экспозиция», — сказал я, указывая на фото с мертвой возлюбленной. «Здесь даже видны ножки стула, на котором сидела женщина». «Да знаю я. Мне пытались втюхивать подобное дерьмо за бешеные деньги». Я прыснул. «То есть она была вроде тебя?» «Только более доверчивая». МакГрей подошел к старому письменному столику, на котором лежал дневник, заложенный перьевой ручкой. МакГрей полистал его и вскоре снова присвистнул. «Как я и говорил, тут все подряд. Эта мисс влезла на зыбкую почву. Общение с мертвыми, изгнание духа из родного дома». Он перевернул страницу и едва не ахнул. «Выбивание правды из покойных? Вот уж рискованное дело, Фрей. Интересно, знала ли Катерина, что задумала эта девица?» «Хотела прогневить царство мертвых?» — спросил я. «Ага. Кстати, об этом». Он покопался в кармане и достал оттуда подвеску с золотым самородком. «Я уверен, что это талисман. Женщины вообще-то не носят куски неотшлифованного золота». Я вздохнул. «Я, вероятно, пожалею об этом вопросе. Но почему именно золото?» «Золото – самый благородный из металлов. Оно связано с солнцем, поэтому очищает и наделяет тело силой. Так она защищалась. Видимо, считала, что дух бабушки Элис может ей навредить. Вопрос в том...» «А каким образом это нас касается?» «Помолчи. Вопрос в том, зачем вообще связываться с рассерженным духом, который может тебе навредить?» Я не стал оспаривать его фантазии. Вместо этого я подошел к прикроватному столику, на котором нашелся единственный во всем доме сравнительно нормальный портрет. Снимок был оправлен в изящную золоченую рамку, а изображен на нем худой мужчина лет 40 с пышными темными усами, подкрученными на концах. Внушительным носом и насупленными бровями он поразительно напоминал Питера Уилберга. Но еще примечательнее было то, что он стоял в окружении 5 суровых африканских женщин, одетых в накидки с замысловатой вышивкой и роскошные головные уборы из уложенной складками тафты. Они позировали в тени необъятного баобаба, ствол которого занимал почти весь фон. К дереву были приставлены пики и копья, а позади него простиралась бескрайняя травянистая степь. «Ее отец?» — спросил МакГрей у меня из-за плеча. Я снял с рамки задник и нашел подпись на снимке. «Билл Уилберг, декабрь 1868-го. Да, и больше никаких подробностей». «Прихвати его и помоги мне собрать остальные фотографии. Мы все это заберем с собой». Он взял полупустой ящик со свечами и закинул туда дневник, амулеты, карты Таро и пачку писем, которые нашел в письменном столике. Туда же я положил фотографии, и мы вышли из комнаты. «Эл, спускайтесь, хозяйка!» — крикнул МакГрей вверх. «В ваших чулках мы копаться не будем!» Она вышла к нам, хоть и с явным нежеланием, и мы направились в самую чистую комнату в доме, в маленькую гостиную, где мисс Леонора, по всей видимости, занималась вышивкой, поскольку там, на изъеденной молью софе, лежало так и незаконченное рукоделие. Я подстелил себе носовой платок и лишь после этого опустился на сиденье. Миссис Тейлор стояла перед нами, пока МакГрей не предложил ей присесть. Она расположилась как можно дальше от нас, в кресле в противоположном конце комнаты. Она пристально взглянула на ящик с фотографиями, когда я отставил его в сторону. «Давно мисс Леонора жила с дядей?» Первым делом спросил я, и женщина усмехнулась в той же манере, что и раньше. Я решил, что она слегка не в себе, но разговор с ней оказался в итоге весьма полезным. «Жила с ним?» — эхом отозвалась она. «Это он жил с ней. Отец девчонки, его младший брат, оставил этот дом ей. Мистеру Уилбергу тоже досталась часть семейного состояния, но, насколько я знаю, он промотал эти деньги за пару месяцев. Ему постоянно приходили письма о взыскании долгов, и он просил меня прятать их от племянницы. Узнай она об этом, очень рассердилась бы. Он ведь сам умолял ее позволить ему жить здесь. По крайней мере, так мне рассказывала ее старая экономка». «Значит, вы здесь еще не работали, когда это случилось?» «Ох, нет, сэр. Меня наняли лишь потому, что я дешевле той злобной корги, которая раньше у них служила. У дяди работы не было, а племянница потратила все свое золото на чудачество. Ясное дело, им нужна была прислуга подешевле». Я покопался в фотографиях и показал ей ту, которую вынул из маленькой рамки. «Полагаю, этот человек ее отец?» «Да, но я с ним не встречалась. Знаю только потому, что мисс Леонора мне рассказала». «А вам известно, когда он умер?» «Не, она не любила это обсуждать. Она очень по нему тосковала. Я думаю, что как раз поэтому она так и интересовалась всей этой чертовщиной и разговорами с мертвыми». МакГрей заворчал, и я поспешил задать следующий вопрос. «Мистер Уилберг разделял ее интересы?» «Ох, нет. Но он потакал ей. Мы оба. Денежки-то платила она». «Понимаю. Как остальные родственники относились к ее увлечениям? Часто ее навещали?» «Кузен ее, Уолтер, мистер Фокс, заезжал время от времени. Но куда чаще она навещала его, просто чтобы иногда выбраться из дома. Полковник, упокой Господь его душу, тоже заезжал, но куда реже, и лишь тогда, когда мистера Уилберга не было дома». «Неужели?» – удивился МакГрей. «И почему же?» – миссис Тейлор прыснула. «Полковник мистера Уилберга терпеть не мог. Я пару раз слышала, как он называл его паразитом». «Правда?» «Ага. Он несколько раз просил мисс Леонору выгнать Уилберга из дома. В последнее время он был очень настойчив. Внушал ей, что дядя у нее пропойца и тунеядец, и должен жить на улице, а не тянуть деньги из наследства мисс». И тут миссис Тейлор гоготнула. «Что смешного?» – спросил МакГрей. «Полковник воображал, что он весь такой чертовски смелый и мужественный, но сам никогда не повышал голос в присутствии мистера Уилберга. Он очень нервничал, когда тот был рядом. И да, они друг другу грубили, но этим все и ограничивалось. Если полковник так уж беспокоился о деньгах девчонки, мог бы и сам дядюшку выставить». Становилось все интереснее, и я достал записную книжку и начал вести заметки. «Как вы думаете, почему они не ладили?» Миссис Тейлор пожала плечами. «Без понятия. Я пару раз спрашивала мисс Леонору, но она мне так и не рассказала». После этих слов миссис Тейлор злобно скривилась, будто много лет ждала момента, чтобы произнести следующее. «Думаю, что мистер Уилберг кое-что знал, если вы понимаете, о чем я. Всякое грязное белье. Я думаю, что и мисс Леонора знала, но они мне, конечно, ничего не рассказывали». «Как думаете, кто-то еще из родственников был об этом в курсе?» Она кивнула. «Наверное, мистер Фокс. Думаю, он точно знает. Из всех родственников он теснее прочих общался с мисс Леонорой». Я вспомнил тощего, чрезмерно загорелого типа, которого мы видели в шерифском суде. Вид у него был злобный. «Замечали вы что-нибудь необычное за несколько дней до их гибели? Может быть, мисс Леонора странно себя вела?» Миссис Тейлор поерзала в кресле. «Не страннее обычного. Честно сказать, мисс Леонора вообще была очень странная девица. Очень-очень странная. У меня иногда мурашки шли от того, что она говорила и делала. И к ней ходили всякие странные типы. Чаще всего они устраивали сборище и разговаривали с мертвецами». МакГрей подался вперед. «Можете рассказать подробнее?» «Не особенно, сэр. Я тут не засиживалась, когда они этим занимались. Я вам говорила, от всей этой истории у меня мурашки по коже. И она об этом знала. Когда она устраивала все эти обряды с гостями, я просто приносила им чайник с чаем и уходила наверх». «Вам доводилось слышать, чтобы она говорила о бабушке Элис?» Миссис Тейлор тотчас напряглась. «Ага. Мисс Леонора и мистер Уилберг говорили о ней. Кажется, за неделю до того самого. Он был очень расстроен». «Не знаете, почему?» «Не. Когда они увидели, что я рядом, тут же притихли. Сами понимаете, тогда я не обратила на это внимания. Я же не знала, что такое случится». «Девица тоже была расстроена?» — спросил МакГрей. «Ох, нет. Она вела себя еще безумнее прежнего. Вся сияла, собирала свечи и те вонючие травы, которые любила жечь. И спустила все свои деньги на новые прибамбасы для аппарата». «А в день сеанса?» «Лакей полковника очень рано за ней приехал. Он часто возил ее по делам». «Они волновались?» — спросил я. «Обсуждали что-нибудь необычное?» Миссис Тейлор покачала головой. «Понятия не имею. В тот день я мисс Леонору видела, только когда завтрак ей принесла. А потом уже, когда она уходила. Но я помню, что она велела бедняге перетаскать кучу ее барахла. Фотографический аппарат и прочие ящики с бирюльками». Я заглянул в свои записи. Ее рассказ соответствовал тому, что говорил Холт. «А чем в тот день был занят мистер Уилберг?» — спросил я. «Он рано ушел, но это было вполне в его духе. Днем он тут немного времени проводил, а возвращался обычно подвыпивши». «Как вы думаете, кто-нибудь мог желать им зла?» «Я мало чего знаю о жизни мистера Уилберга, но он и впрямь казался тем, кто способен влипнуть в какую-то историю. Полковника порадовала бы его смерть, но он ведь и сам помер, так ведь?» «А что насчет мисс Леоноры?» «О, сомневаюсь, что кто-то мог желать ей такого конца. Она безобидная была, противная и с придурью, но безобидная». Я записал ее слова, а затем перевел взгляд на фотоснимки, торчавшие из ящика. Один из них представлял собой жутковатый портрет мертвого младенца в гробу, изобильно украшенным белыми цветами. Пожалуй, считать ее безобидной было преждевременно. «Что теперь будет с этим домом?» — спросил я у миссис Тейлор, пока мы шли к выходу. «Не знаю я, сэр. У мистера Уилберга детей не было, а мисс Леонора и так уже почти превратилась в полоумную старую деву». «И что вы будете делать?» — спросил МакГрей. Миссис Тейлор пожала плечами. «Останусь здесь, пока родственники не решат, как быть, или пока еда в кладовке не кончится. Потом наймусь еще куда-нибудь. Если вам нужна хорошая повариха...» Я прикусил язык. «Будем иметь вас в виду», — бросил я и поспешил прочь, пока она не потребовала мой адрес. «Что обо всем этом думаешь?» — спросил Девятипалый, когда Кэп повез нас обратно на юг. «У них был весьма необычный уклад жизни, но вполне объяснимый». «Мне вот интересно, что же не поделили эти засранцы?» «Да, загадочная история. Если полковник не высказывал претензии Уилбергу в лицо, значит, у того действительно что-то на него было. С другой стороны, Уилберг жил на подачке от своей безумной племянницы. И если он знал о грязном белье полковника, как сказала та женщина, то почему тогда не присосался и к его кошельку? Может, у Уилберга тоже было грязное белье? Я взвесил эту идею. Возможно. Интересная вышла бы ситуация. Прямо скажем, патовая. Тогда было бы понятно, почему они друг друга ненавидели. Может, поговорим с этим Фоксом? Вдруг он еще что-то нам расскажет? Не исключено. И раз уж он был дружен с Леонорой, то вполне может знать, о чем семья хотела поговорить с бабушкой Элис. Вся эта чертова история так или иначе сходится к ней. Так Катерина сказала. Я фыркнул и раскрыл было рот, но тут же понял, что у меня нет сил в очередной раз вступать с ним в спор. Честно признаться, мне вообще не хотелось ни с кем разговаривать. С тех пор, как умер дядя, подобные приступы раздражительности я испытывал едва ли не каждый день. И хотя чаще всего мне удавалось сдерживаться, сегодня определенно был не тот случай. Я молчал, пока мы не вернулись в нашу подземную контору. Поставив ящик со зловещими фотоснимками, свечами и талисманами к МакГрею на стол, я тотчас улизнул под предлогом, что иду отправить телеграммы бывшим коллегам из Оксфорда и Лондона. Именно это я и сделал. Впрочем, без особенной спешки. А также послал своим бывшим профессорам-законоведам из Кембриджа сообщение с просьбой порекомендовать мне шотландского адвоката, который мог бы представлять Катерину в высоком суде. После этого я направился в библиотеку адвокатов. Там было тихо и свежо, и я неспешно гулял между бесконечными рядами пыльных томов по юриспруденции. Нельзя сказать, что время мое было потрачено зря. Я обнаружил, что здесь хранилось наисвежайшее издание справочника Баттершала по судебной химии. Страницы его выглядели как новенькие, вряд ли им кто-то пользовался. В нем были десятки проб, которые мог бы провести Рид, но все они были предназначены для определения только одного вещества, и для большинства из них требовалось значительное количество тканей. Нам нужно было заметно сократить список возможных ядов буквально до 1-2. Лишь тогда появился бы шанс помочь Катерине. Следующие несколько часов я провел за изучением криминалистических методов, диаграмм и замысловатых химических опытов, тем самым отвлекшись от пессимистичных настроений. Библиотекарь подошел, чтобы зажечь газовые лампы, и только в этот момент я осознал, сколько же времени здесь провел и как затекли у меня спина и поясница. Я выписал книгу у библиотекаря и поспешил с ней на выход. Однако на пути к дверям мне в глаза бросилась сверкающая лысина, блестевшая на свету ближайшей лампы пуще самого гладкого бильярдного шара. Прокурор Пратт перелистывал старую книгу. Я обошел бы его за версту и в обычный день, поэтому сейчас попытался проскользнуть мимо незамеченным. Впрочем, без толку. Он поднял голову, и взгляды наши встретились. Он кивнул мне с кривой улыбочкой, но я не стал отвечать ему тем же. Я знал, что помимо Катерининого он ведет и другие дела. Но все же не мог отвязаться от мысли, какой бы глупой она ни казалась, что этот человек ходил за мной по пятам. На следующее утро я нашел МакГрея пребывающим в куда более радужном настроении. Он подошел к изучению дневника и переписки Леоноры с еще большей въедливостью, чем я, к книгам по химии. Рассортированные по темам и отправителям письма были приколоты к стенам, и то же самое МакГрей проделал с вырванными из дневника страницами, сличив то, что девушка писала для себя, с тем, что говорилось в ее посланиях. Фотографии или карты Таро, упомянутые в письмах и дневнике, он также прикрепил рядом с соответствующими страницами. Довольно много снимков все еще лежало в ящике со свечами, стоявшем на полу возле ленивых псин. «Похоже, ночь у тебя выдалась плодотворная», — сказал я. «Ага. Эта девица поддерживала переписку с некромантами по всей стране. И на встречи с ними ездила, причем довольно часто». «Она где-нибудь упоминает тот сеанс? Или бабушку?» «Ага, но очень скрытничает об этом. Она даже отказала паре человек, которые хотели ей ассистировать. Вот, например, письмо. В нем леди из Линкольншира умоляет Леонору, чтобы та позволила ей поприсутствовать. А в следующем письме уже плачется, потому что девица велела ей отстать». «Леонора хоть кому-нибудь из них рассказала, почему они хотели пообщаться с бабушкой Элис?» «Не-а. Это имя нигде не фигурирует. Даже в ее личном дневнике. Хотя...» Он указал на несколько листов, расположенных в порядке очередности. «Нескольких страниц не хватает. Я нашел записи от 9 и 10 сентября, а вот страницы от 11 и 12 явно были выдраны. А от 13-го, того дня, когда они умерли, есть только маленькая запись о том, что она встала пораньше, чтобы съездить за новой упаковкой фотографических пластинок». МакГрей оставил свободные места для недостающих страниц. «Ты думаешь, она сама их вырвала, когда поняла, что слишком разоткровенничалась?» «Сама или кто-то еще? Трудно сказать, кто и зачем это сделал». «Так, есть здесь хоть что-то полезное?» «Ох, да, и тебе это понравится. За неделю до сеанса Леонора составила список гостей. И знаешь что?» «Просвети меня». «Она вообще не упоминает кузена Бертрана. Зато в нем есть...» Он ткнул в страницу на стене. «Вот здесь. Тетя Гертруда». «Та женщина из шерифского суда?» Ошеломленно пробормотал я. «Она должна была присутствовать на сеансе?» «Ага. Леонора пишет, что счастлива, потому что прийти пообещали все приглашенные». «И с какой-то стати эта женщина поменялась местом с одним из своих племянников? Леонора что-то пишет об этом?» «Не-а». Я кивнул. «Да, вот это уже интересно. Думаешь?» «Что толстуха Гертруда все подстроила, а потом вроде как передумала, чтобы спасти свою шкуру?» «Думал о таком. Но потом вспомнил, что дочь Гертруды тоже там погибла. Миссис Гренвиль». «Верно», — сказал я, вспоминая семейное древо. «Но нам все равно нужно ее допросить». «Ага. Она наша новая...» В этот момент мы услышали торопливые шаги по лестнице. «Инспекторы!» — сказал Макнейр, стоя в дверях. «Там мужчина во дворе. Настаивает на встрече с вами. Скандалит с газетчиками». «Позови парней и спровадьте его», — сказал Девятипалый. «И если придется, надавай ему дубинкой по заднице. Я б тебе помог, но мы тут очень заняты». «Это тот тип, который подходил ко мне в шерифском суде», — добавил Макнейр. «Который Уолтер Фокс». Мы с МакГрейм переглянулись. Я повернулся к Макнейру. «Впустите его, сэкономим силы на поисках». Спустя мгновение к нам присоединился сам обсуждаемый. Весьма надменный тип, на вид чуть младше 40. Чрезвычайно худой, невысокий и куда сильнее опаленный солнцем, чем показалось мне издалека. Морщины у него на лбу и промеж бровей выглядели бледными полосками на фоне рыжей, практически дубленой кожи лица. «Слышал, что вы двое разнюхивали что-то в доме у моей кузины?» Раздраженно начал он еще с порога. «У вас нет на это права. Я только что сообщил это газетам». Даже в цилиндре этот мужчина едва ли мог сравняться ростом с МакГрейм, и руки у него были тонкие, как палочки лакрицы. Но все же он улыбнулся самым дерзким образом, когда Девятипалый шагнул в его сторону. Я уже настроился оттирать с пола его кровь. «Повтори-ка еще разок, дружище. Все, что сказал, слово в слово». Оранжевый тип был невозмутим. «Моя кузина и дядя – жертвы. Не их дом вы должны обыскивать». Он посмотрел на стены, и лицо его исказил гнев. «А это?» – указал он на страницы из дневника. «Имущество моей кузины». «Мы проводим расследование, мистер Фокс», – процедил я, заметив на указательном пальце его правой руки огромное, чудовищно вульгарное кольцо с бриллиантом. «У вас должен быть ордер на обыск. Вы не можете просто заходить в чужие дома и брать все, что захочется. Я требую, чтобы вы предоставили мне подробный список всего, что взяли». МакГрей посмотрел на меня, показал пальцем на Фокса и прыснул. «Ох, он требует, Фрей! Какая, черт возьми, прелесть!» Фокс задрал нос еще выше. «Если вы этого не сделаете, я расскажу каждой газете в Великобритании, что отдел криминальных расследований грабит дома безвинных жертв». Девятипалый подступил ближе. На лице у него было написано то же выражение, какое бывает у меня при виде полного блюда оладий, приготовленных Джоан. «Что еще ты им расскажешь, дружок?» «Что вы вернули нам 6 оскверненных тел. Я только что из похоронной конторы. Там начали бальзамировать тела и увидели... О, так омерзительно! Мне рассказали, что внутри у них мешанина, что куски от них отрезаны и тому подобное. Вы просто шайка дикарей!» «Еще замечание, сэр!» — осведомился МакГрей. Фокс бросил взгляд на Маккензи. «Это дядина собака! Я ее забираю!» На миг повисла абсолютная тишина, как бывает перед раскатом грома. Затем МакГрей с шипением втянул воздух сквозь зубы, а я прикрыл глаза рукой, сомневаясь, хочу ли видеть то, что сейчас произойдет. «Это уж, мать твою, слишком!» — проговорил он, и голос его зашипел, как раскаленное масло. И молниеносным движением девятипалый схватил Фокса за руку и что-то сделал с его пальцами, отчего колени у мужчины подломились, а сам он издал такой пронзительный визг, что встрепенулись даже псы. «Девятипалый, так ли это?» Я небрежно взмахнул рукой. «О, и зачем я вообще утруждаюсь?» МакГрей нагнулся и заговорил ласковым тоном. «Я не буду требовать, дружочек. Я очень вежливо прошу тебя. Тащи свою жалкую задницу в комнату для допросов. Мы хотим задать тебе пару вопросиков. Если, конечно, тебя, засранца, это не сильно затруднит». «Ах ты С Фокса свалилась шляпа, и он, дрыгая ногами в разные стороны, выкрикивал все мыслимые оскорбления. Он брякнул что-то про МакГрея и преисподнюю, и я лишь тяжко вздохнул. «Я подожду в комнате для допросов», — сказал я, уже направляясь в ту сторону с папкой, в которой лежали мои записи. «Хорошо, Перси, мы тут быстро управимся». И он сдержал свое слово. Я и 5 минут не провел в той тесной комнатушке, когда Девятипалый и Макнейр привели туда измочаленного Фокса. Последний прижимал к ладони обернутый в тряпке кусок льда, который, скорее всего, одолжили в морге. И у его траурного сюртука был оторван рукав. Они с МакГрэем сели, и Макнейр аккуратно положил на стол черный цилиндр, который теперь был смят в гармошку, а на вершине его красовался четкий отпечаток МакГрэева ботинка. Фокс гневно воззрился на меня. «Прокурор об этом узнает!» МакГрей внезапно переменил позу, и Фокс вздрогнул. «Чем быстрее ответите на наши вопросы, тем скорее сможете пойти и обо всем ему поведать», — сказал я. «Полагаю, о нашем визите вам рассказала экономка кузины?» «Да. Я съездил туда, чтобы уволить миссис Тейлор и выплатить ей жалование, хотя вас это не касается». «Тебе наследство хоть светит?» — поинтересовался МакГрей. «Даже если и светит, это не ваше дело. Я самый близкий родственник Леоноры из тех, кто пока еще жив». «Ага, готов поспорить, что тебе не терпится загробастать своими морковными ручками дом, который она...» Я шлепнул папкой по столу. «Девятипалый, заткнись уже, прошу тебя». Похоже, мои слова прозвучали весьма убедительно, поскольку МакГрей чудесным образом действительно смолк. Я перевел взгляд на Фокса. «Миссис Тейлор сказала, что вы были очень близки с кузиной». «Мы часто виделись, да». «Хорошо. Мы пытаемся выяснить, зачем вообще она устроила этот прискорбный сеанс. Она наверняка вам об этом рассказала». Фокс повел плечами. «Леонора постоянно устраивала подобное. С самого детства воображала, что у нее есть особый дар. Что-то вроде ясновидения. Она говорила, что у нашей бабушки тоже такой был, что это семейное». «Она рассказала вам, зачем хотела связаться с бабушкой?» Мне показалось, что Фокс слишком поспешно ответил на этот вопрос. «Нет, в смысле ничего особенного. Я так понял, что она просто хотела с ней пообщаться». «У нас сложилось впечатление, что она, как и все, кто присутствовал на сеансе, что-то искала. Вы догадываетесь, о чем могла идти речь?» Как и его покойный теперь уже дядя, Фокс сильно хмурился. Неудивительно, что солнце не проникало в эти морщины. «Что-то искала? То есть какой-то реальный физический объект?» Прежде чем ответить, я внимательно изучил выражение его лица. Он выглядел скорее удивленным, чем обеспокоенным. «Возможно», — сказал я. «И она спрашивала об этом у мертвых?» «Именно», — ответил я. Он усмехнулся. «Хороши советчики». «Так она рассказала?» «Нет, не рассказала. Довольны? Я понятия не имею, о чем вы говорите, или что она, они, могли искать». Уже изрядно утомленный, я перешел к следующему вопросу. «Мисс Леонора часто приглашала близких родственников на подобные события?» «Нет, я такого не припомню. Обычно к ней ходили всякие прохиндеи, с которыми она переписывалась». «Как думаете, почему в этот раз было иначе?» «Я не знаю». Пристально глядя на него, я спросил следующее. «Она вас туда приглашала?» Фокс хмыкнул. «За несколько дней до того она завела об этом речь, но я даже не дал ей договорить. Мне не нравилось, что она вела дела с этой мерзкой цыганкой, и Леоноре это было известно». МакГрей выжидающе втянул воздух. «Я так понимаю, Катерина вам не по душе?» «Ну, разумеется. Я всегда считал, что эта кикимора потворствует моей кузине, дабы вытянуть из нее побольше денег». «Не могу осуждать вас за эту мысль», — пробормотал я. «Вы когда-нибудь ей самой об этом говорили?» «Пару раз. И довольно давно. Ее траты меня не слишком заботили». «Неужели?» Фокс пожал плечами. «Кто-то спускает деньги в публичном доме, кто-то у портнихи. Кузина спускала их у гадалки. Хоть какое-то развлечение. Леонора была не особенно общительна». Тут он печально вздохнул. «Меня скорее волновало то, что проклятая цыганка отлично знала, как запудрить Леоноре мозги. Иногда я заставал ее в большом волнении из-за какой-нибудь нелепицы, которую наговорила ей та женщина». «Какой именно нелепицы?» Он снова хмыкнул. «Семейные проклятия, злобные духи, которые нас преследуют». «Можно поподробнее?» — вмешался МакГрей. «Нельзя. Я не особенно вникал, когда она тараторила о таких вещах. Как я уже говорил, все это казалось мне чушью, но Леонора была просто одержима. Она слепо верила этой женщине. Боюсь, старая гарпия разведала о наших семьях куда больше, чем следовало». МакГрей приподнял бровь. «И что же, например?» Фокс прикусил губу и откинулся назад, как будто внезапно осознал, что сболтнул лишнего. «Хотел бы я знать. Одному богу известно, что там ей Леонора рассказывала». «Боишься, что Катерина о чем-то прознала?» Фокс слегка запрокинул голову, а глаза его на мгновение вспыхнули, как будто МакГрей отпустил непристойнейшее замечание. Он быстро взял себя в руки, и возмущение переросло в ярость. «Надеюсь на это». «То есть?» «Я надеюсь, что ваша обожаемая гадалка и впрямь выведала что-то скандальное или даже позорное. И я надеюсь, нет, молю Господа, что она признается вам до суда и подтвердится то, о чем и так уже все думают». МакГрей сжал кулаки. «Что именно?» «Что цыганка заманила их в западню только ради того, чтобы от них избавиться. Что отравила или как-то иначе убила их. А потом что-то у них украла. Возможно, тот самый загадочный объект, который, по вашим словам, они искали». «И ты можешь это доказать?» – процедил МакГрей. «Я, конечно, не могу, но надеюсь, что сможет прокурор. Знаю, что от вас правосудия не дождешься. Я, как и все в Шотландии, слышал о ваших похождениях и видел, с какой страстью вы оба защищали ту женщину во время слушания». МакГрей заскрежетал зубами. Еще одно злобное замечание, и он бы опрокинул стол и избил Фокса до полусмерти. Я сменил тему, прежде чем еще какой-нибудь конечности Фокса не понадобился лед. «Кстати, о слушании. Рядом с вами там была миссис Гертруда Кобболт. Полагаю, она приходится вам не родной тетей». Фокс воззрился на меня и ответил, цедя слова сквозь зубы. «Да, а что?» «Что вы можете нам о ней рассказать?» «А что вы хотите знать?» Я вздохнул. «Миссис Кобболт была в хороших отношениях с Леонорой». «На что это вы?» Я с размаху хлопнул ладонью по столу. «Вы ответите на мой вопрос? Или мне попросить коллегу объяснить подоходчивее?» Фокс не выдал своих чувств, но потрогал ушибленную ладонь. Талая вода капала с нее на стол. «В лучших отношениях, чем я, но не слишком тесных», — сказал он. «Леонора время от времени ее навещала, но я с той стороной семьи почти не общался. Они всегда смотрели на нас свысока». «Да что вы!» «Тот старик, мистер Шоу, был куда богаче моего деда. Мы, Уилберги, всегда считались бедными родственниками. «Сейчас-то у тебя все в порядке», — отметил МакГрей, глядя на вычурный бриллиант Фокса. «Я добился этого усердным трудом». «Да ладно. Как-то очень уж быстро». Фокс злобно скривился. «Да, как и ваш отец, насколько мне известно». МакГрей в тот же миг напыжился и стиснул кулак. Этот тип прекрасно знал, как играть у людей на нервах. Я решил, что лучше продолжить допрос. «Вы с тетей, вероятно, обсудили это дело подробнейшим образом». Фокс пытливо уставился на меня, словно пытаясь угадать, к чему я клоню. «Да». «Миссис Кобальт говорила вам, что должна была присутствовать на сеансе?» Он распахнул глаза, в этот раз даже не пытаясь скрыть изумление. «Нет. Откуда? Как вы об этом узнали? Из писем Леоноры?» «Именно. Мы полагаем, что она поменялась местами с вашим кузеном». «С Бертраном?» – пробормотал Фокс. Он взглянул на нас, и с каждым мгновением его вид делался все тревожнее. «А вы... то есть... вы с ней разговаривали?» МакГрей улыбнулся уголками губ. «А тебе-то что с этого? Боишься, что версии разойдутся?» На долю секунды глаза у Фокса снова забегали, но он быстро собрался. «Леонора действительно говорила, что думала ее пригласить. Но нет, сама миссис Кобальт мне об этом не рассказывала». «Вы же понимаете, что это ставит ее в весьма неудобное положение?» — спросил я, но Фокс усмехнулся. «Более неудобное, чем у вашей безмозглой цыганки? С чего бы моей тете убивать собственную дочь? И отца? К тому же ей теперь придется опекать троих детей-бедняжек». «Может, из-за ссоры с зятем?» — предположил я. «Я не знаю. Я уже говорил, что не общаюсь с ними. Я знал, что полковник был неуживчивым, но я никогда...» Дверь внезапно распахнулась, и мы все подскочили от крика. «Так вот вы где!» Глянцевое сияние праттого черепа первым бросилось мне в глаза. От капель пота тот мерцал и переливался, как золотой зуб у него же во рту. МакГрей резко встал, едва не опрокинув стол. «Проваливай отсюда, Пратт!» — взревел он. Пратт издевательски улыбнулся. «Советую тебе отпустить этого мужчину девятипалый!» «Проваливай!» — повторил МакГрей, хватая Пратта за галстук и выталкивая его из комнатушки. Он захлопнул дверь перед его носом, но даже из-за нее до нас донесся голос. «Все в палатах только и говорят о том, как ты убедил его заговорить!» «Убирайся!» «Отпусти его немедленно, иначе присяжные узнают, как безобразно ты обращаешься с родственниками жертв. Думаешь, это поможет твоей любимой цыганочке?» МакГрей тупо смотрел на дверь, грудь его тяжело вздымалась. Я предостерегающе покачал головой, но МакГрей все равно несколько раз ударил по двери. Фокс улыбался во весь рот. «Отпусти его сейчас же, девятипалый!» — сказал Пратт с возмутительным весельем в голосе. «Иначе под ударом окажется все твое расследование!» МакГрей посмотрел на Фокса, затем снова на дверь, фыркнул и издал протяжный рык, равномерно набиравший громкость, пока в его легких не закончился воздух. Он в последний раз пнул дверь с такой силой, что древесина чуть не треснула, после чего распахнул ее. «Проваливай отсюда, морда кожаная!» Фокса уговаривать не пришлось. Он протрусил к выходу с прижатой к груди рукой, не удосужившись забрать свой испорченный цилиндр. Однако, едва переступив порог, он все же заявил с ухмылкой. «Я намерен забрать собаку!» «Сгинь!» И МакГрей с силой захлопнул дверь, врезав ею Фоксу прямо по обгорелому рыжему носу. «Надо сейчас же допросить Гертруду Кобальт!» — пробурчал МакГрей, устремившись в наш кабинет. «Этот ублюдок Фокс может вмешаться и все испортить!» Я сверился с документами от Тревеляна и с радостью нашел в них все адреса, которые нам были нужны. МакГрей записал один из них и вызвал Кэп еще до того, как я успел произнести хоть слово. Выяснилось, что миссис Кобальт жила довольно далеко от дочери и отца. Ей принадлежала небольшая, но пышно обставленная квартира в новом городе, окнами выходившая на юго-западный угол площади Сент-Эндрю. нам открыла суетливая юная кухарка, которая провела нас в отделанную со вкусом гостиную. Все в этой комнате сообщало о достатке и уюте. Мебель была обтянута мятно-зеленой парчой, стены украшали обои в тон, потолок – изысканная лепнина. Исполинские фарфоровые горшки едва не лопались от растений с глянцевитой зеленью, а на затейливой полочке над камином красовались всевозможные дорогие безделушки и семейные портреты. Они-то и привлекли мое внимание. Девушка чуть слышно попросила нас подождать и выбежала из комнаты. Я решил взглянуть на портреты поближе. Среди них были как фотоснимки, так и небольшие картины маслом. Особенно детально был выписан один из них, стоявший в самом центре на виду. На нем была изображена женщина средних лет, сидевшая в плетеном кресле и укрытая богато вышитым одеялом. «Это бабушка Элис?» – спросил я, и МакГрей подошел посмотреть. Изящные и выверенные мазки были явно наложены искусным художником, поэтому я счел, что портрет весьма походил на оригинал. Дама была очень худой, с темными тугими локонами, которые передались ее ныне покойным внучкам. И именно она была в ответе за внушительные носы семейства. Однако в ее чертах крылась странная прелесть, некий шарм, который, боюсь, никто из ее потомков не унаследовал. Источником этой притягательности были, несомненно, ее глаза, написанные тончайшими, толщиной с волосок мазками, и потому производившие невероятно яркий, завораживающий эффект. Мне казалось, что на меня взирает живой человек, и от стоической печали в этом взгляде волоски у меня на шее встали дыбом. Когда МакГрей заговорил, я вздрогнул. «Смотри на руки!» — сказал он, и я заметил, что бабушка Элис держит перьевую ручку и лист бумаги с незаконченной астрологической схемой. А затем я разглядел и другие детали. В темной листве позади нее виднелись глаза черной кошки, а у самой женщины на шее висел золотой талисман. «Видишь вон тот значок?» — спросил МакГрей. «Идеальный круг с точечкой посередине. Это викканский символ солнца. И еще кошечка эта. Как думаешь, могла она быть ведьмой?» Я вздохнул. «Исключить мы этого не можем. Хотя куда вероятнее, что она просто была такой же доверчивой чудачкой, как и ее глупая вну...» «Добрый день, джентльмены!» — произнес позади нас нежный голос, и я тотчас залился краской. Мы развернулись и увидели девушку с серебряным подносом в руках. Она принесла чайный сервиз. Ее вряд ли можно было назвать красивой, с ее довольно крупным ртом, усыпанным веснушками лицом и необычайно широкими бедрами. Но глаза у нее были синими и доброжелательными, и МакГрей немедленно просиял. «Ох, здравствуйте!» — сказал он, улыбаясь во весь рот, и протянул ей руку, как только девушка поставила поднос на ближайший столик. «Инспекторы Перси и МакГрей!» «Иэн Фрей!» — буркнул я, поклонившись ей. «Как вас зовут, душенька?» «Этель Томпкинс, сэр», — ответила она с мягким, благозвучным эдинбургским акцентом. «Я компаньонка миссис Кобальт. Присси сказала, что вы пришли к моей госпоже». «Да», — вмешался я. «И дело весьма срочное». «Не сомневаюсь, сэр, учитывая весь этот скандал вокруг нее. Но, к сожалению, миссис Кобальт сейчас нет в городе». «Нет в городе?» — возопил я, сразу же подумав о том, что женщина пустилась в бега. «Вам известно, куда она уехала?» — поинтересовался МакГрей в куда более дружелюбной манере. «Разумеется, сэр. Она всего лишь в Кирколде. У нее там летний домик. Она там с детьми полковника». «Она их туда увезла?» — спросил МакГрей. «Да, бедняжечек. Она отправила их туда, как только узнала о случившемся. И только вчера поехала к ним. Не думаю, что она привезет их обратно, пока тут творится весь этот жуткий цирк». «А сама она вернуться планирует?» Не отставал я. «О, я не знаю, сэр. Она сказала, что, возможно, приедет на суд, но это зависит от того, как будут чувствовать себя дети». Я недовольно хмыкнул. «Если вам очень нужно с ней связаться, я могу отправить ей телеграмму. Присси может сбегать на...» «В этом нет нужды», — перебил я. «Мы бы хотели посетить ее лично. Будьте любезны, дайте нам ее адрес в Кирколде, и мы вас покинем. Конечно, сэр, ответила она. Пожалуйста, садитесь, я принесу бумагу. МакГрей развалился на софе, но я так и стоял. Ох, да сядь ты, Перси! Я постучал носком ботинка по полу. МакГрей, эта чертова баба смылась с отпрысками полковника. Тебе не кажется это? Вот, сказала мисс Томпкинс, возвращаясь с запиской и доброжелательным выражением лица, несмотря на то, что снова услышала мое ворчание. Девушка отдала записку МакГрею, довольно игриво ему улыбнувшись. «Раз уж мы здесь», — сказал МакГрей, спрятав записку в карман. «Можно задать вам пару вопросиков, душенька?» «О, конечно, джентльмены. Я собиралась выпить чаю. Извольте угощаться». «Ох, да, обожаю чай». Я закатил глаза, тяжко вздохнул и сел. Я хотел было отказаться от закусок, но крошечные сандвичи с огурцом и ростбифом выглядели слишком соблазнительно. Я смаковал их, пока МакГрей пил чай впервые за несколько месяцев. Горячие напитки не в его вкусе. И расспрашивал мисс Томпкинс. Даже сосредоточив внимание на еде, я уловил, что девушка проработала здесь уже почти 10 лет. Ее наняли сразу после смерти мужа миссис Кобалт. «Вы, верно, были еще ребенком?» — сказал МакГрей, отчего девушка вспыхнула. «Надеюсь, вы не думаете, что я раскрою вам свой возраст?» «Я из полиции, душенька. Могу вас заставить?» Я терял терпение. «Я удивлен, что миссис Кобалт не жила с дочерью». Мисс Томпкинс подлила чаю МакГрею, прежде чем ответить. «Полковник ей не нравился. Я бы не стала об этом распространяться, но уверена, что она скажет вам то же самое. Моя госпожа ценит честность». «Вы знаете, почему она его терпеть не могла?» МакГрей подмигнул ей. «Говорите, я вас не выдам». Мисс Томпкинс скривила ротик. «Что ж, человек он был невыносимый. Всегда злился и на всех кричал. И я знаю, что он вел...» В комнату вошла кухарка с чайником свежего чая, и мисс Томпкинс вздрогнула. «Присси, побудь в кухне, пока я тебя не вызову». Девушка ушла, и только после этого мисс Томпкинс продолжила рассказ. «Я слышала, что он вел какие-то темные дела с покойным мистером Шоу». «С мужем бабушки Элис?» — спросил я, и мисс Томпкинс кивнула. «Какие именно дела?» «О, я ничего об этом не знаю, сэр. Они всегда обсуждали их намеками, не называя вещи своими именами». «Кто они?» «Моя госпожа и ее дочь, миссис Гренвиль. Да упокоится она с миром». Я достал из кармана записную книжку и начал делать пометки, отчего девушка занервничала. «Ничего страшного, душенька, мы вас не выдадим», — снова уверил ее МакГрей. И на сей раз я порадовался их флирту. «Есть ли у вас хоть какие-то догадки?» — продолжил я. «Совершенно любые. Что это могли быть за дела?» Мисс Томпкинс отвела взгляд и задумалась. «Я знаю, что речь о том, что произошло как минимум 20 лет назад. Я слышала, как госпожа с ее дочкой однажды говорили, что неприятности, как они их называли, случились, когда у них с полковником была намечена свадьба. То ли прямо перед ней, то ли сразу после. Точно не помню». Когда я записал эти сведения, еще одна деталь бросилась мне в глаза. «Они поженились 20 лет назад?» «Да, сэр». «Но дети?» «Старшему только что исполнилось 12». «Стало быть, к моменту рождения первенца они были женаты уже 8 лет?» «Да, сэр». «Очень странно», — пробормотал я, записывая цифры. «Вероятно, об этом судачили». «О, да. Я слышала, что гнусный мистер Уилберг как-то раз на семейном балу даже высмеял полковника. Можете представить, что это были за шуточки?» «Безусловно», — произнес я, глядя на МакГрея. «Мне доводилось слышать подобные непристойности». 8 лет ничего, а потом сразу 3 детей?» — спросил МакГрей, и мисс Томпкинс украдкой взглянула на портрет бабушки Элис. «Их бабушка. Однажды я слышала, что она им неким образом помогла». Я тотчас прекратил писать. «Неким образом?» «Ага. То есть, да, она... Ну, все были в курсе ее увлечений. Судя по всему, она варила некие зелья. Она схватила МакГрея за руку. Пожалуйста, не рассказывайте госпоже, что услышали об этом от меня. Поймите, все знают, но... Не волнуйтесь, душенька, мы не дадим вас в обиду. Он улыбнулся и стал дальше расспрашивать ее о том дне, когда все погибли. Мисс Томпкинс по большей части повторила то, о чем мы уже знали. И когда мои мысли устремились к последнему огуречному сандвичу, МакГрей спросил ее, знает ли она, зачем вообще был устроен тот сеанс. «Думаю, да, сэр». Мы с Девятипалым синхронно подняли на нее взгляды. «Вы правда знаете?» — уточнил я. Мисс Томпкинс снова вспыхнула. «Ну, я не уверена, есть ли в этом хоть доля правды. Я все-таки услышала об этом от детей. Я развлекала их, когда миссис Гренвиль приезжала с визитом к моей госпоже». Мы с МакГрейм затаили дыхание. «Расскажите нам, душенька, я над вами смеяться не буду». Я хотел было отметить, что у человека в клетчатых брюках явно нет на это права, но передумал. Девушка и без того была взволнована. Она снова бросила взгляд в сторону кухни, чтобы убедиться, что Присси нет поблизости. «Пообещайте, что не расскажете семье, что узнали об этом от меня», прошептала она, и мы уверили ее, что оправдаем оказанное доверие. Она сделала глубокий вдох. «Мастер Эдди, старший сын полковника, рассказал мне об этом, когда ему было 5, может, 6 лет. Он сказал, что бабушка Элис, они все ее так звали, хотя она приходилась им прабабушкой, он сказал, что она посулила ему сокровище». Секунду мы провели в тишине, и когда слова эти наконец отложились у меня в голове, я ощутил, как теряю надежду. «Сокровище!» — начал было я, но МакГрей заткнул меня тычком в ребра. «Что за сокровище?» — спросил он. «Не знаю. Она лишь сказала ему, что у нее есть сокровище, такое, которое она ни за что не отдаст своим детям или внукам. Мастер Эдди сказал, что она приберегла сокровище для него и его брата с сестрой». Спустя мгновение я понял, что сижу не дыша, уставившись на девушку с приоткрытым ртом и карандашом, замершим над бумагой. Это утверждение звучало в равной мере интригующе и чрезвычайно глупо. МакГрей взглянул на меня с выражением, которое сообщало те же самые мысли. «Запиши-ка это», — бросил он мне. «Мы расспросим парнишку, когда навестим миссис Кобальт». Мисс Томпкинс уставилась на ковер. «К сожалению, бабушка Элис умерла вскоре после того, как Эдди рассказал мне об этом. И, как я уже говорила, тогда он был совсем мал. Вряд ли он сможет рассказать вам больше». «Мы все равно попробуем, душенька. Спасибо, что доверились мне. В смысле, нам». Она послала ему кокетливую улыбку. Проглотив последний сандвич, я сообщил ей, что нам пора. Умолчал я, однако, о том, что собирался немедленно отправить телеграмму констеблям в Кирколде с просьбой проследить, чтобы миссис Кобальт не покинула городок. Девятипалый стал прощаться с ней в крайне нескромной манере, и я, не имея ни малейшего желания быть очевидцем его идиотского миндальничания, вышел на улицу и направился к дороге. Он догнал меня спустя пару секунд. «Не простовата она для тебя?» — спросил я. А затем взглянул вверх и к своему ужасу увидел, что мисс Томпкинс распахнула окно и машет нам вслед. Я молниеносно развернулся, и мы зашагали прочь. МакГрей ухмылялся. «Ага, можно подумать, сам ты исключительно с ангелочками путаешься». В пользу этих слов у него было слишком много доводов, так что я перевел разговор обратно к делу. «Нам нужно поскорее навестить миссис Кобальт. Лучше бы сегодня». Из него будто весь воздух выпустили. «Кирколди!» — пробубнил он, доставая сигару. «Именно!» «Это же на другой стороне Фертофорд!» Я позволил себе мимолетную улыбку. «Добираться туда пару часов, не больше. Если, конечно, поплывем на пароме». Сильные порывы соленого ветра дули с востока и подгоняли неспокойное море, из-за чего паром бешено качало из стороны в сторону. Небо представляло собой месиво белого и серого, но оттуда хотя бы не лил дождь. Эту поездку можно было бы даже счесть приятной, если бы не утробные звуки, которые издавал МакГрей, свешиваясь за борт и опустошая свой желудок в воды лимана. «О!» – произнес я, сама невинность. «Совсем забыл, что тебя так сильно укачивает в море!» Ответил он мне лишь еще более мощным извержением рвоты, и я отступил на пару шагов, чтобы избежать брызг. Мы быстро отправили телеграмму в констебулярию Кирколди и, не став дожидаться ответа, поспешили в порт Лид, где умудрились успеть на последний в расписании паром. Нам предстояло заночевать на месте, объездной путь вдоль берега занял бы у нас столько же времени. С этой мыслью я посмотрел на запад и сквозь дымку разглядел очертания моста Форт-Бридж, который все никак не могли достроить. Он выглядел почти законченным, и поговаривали, что строительство может завершиться еще до Рождества. Но опять-таки, слухи эти ходили с 1885 года, так что я не питал особых надежд. МакГрей испустил чрезвычайно громкий стон, и я решил воспользоваться моментом его слабости и задать ему несколько неудобных вопросов. «Помнишь, что сказал нам Уолтер Фокс?» МакГрей с трудом кивнул мне в ответ. «Я тут думал о том, что он говорил про Леонору». «О чем ты? О...» «Нет, не о том, что Катерина может что-то знать об их темных делишках. Хотя эта мысль вызывает...» «Тогда о чем?» «Я о том, что, по его мнению, Катерина потворствовала девчонке ради того, чтобы тянуть из нее деньги». Он воззрился на меня, все еще свешиваясь за борт, и я криво ему улыбнулся. «Только не говори, будто все еще веришь, что Катерина выше того, чтобы облапошивать доверчивых клиентов». «Ну, нет, но...» «Она сама призналась, что обманывала людей. Суду это не понравится. Боюсь, что большинство ее показаний сразу же сбросят со счетов». «Перси, ты же не...» «Ты считаешь, что она не способна использовать чужие тайны в своих интересах?» «Я бы не...» «О, да хватит уже! Ответь мне прямо!» МакГрей сплюнул последнюю каплю желчи и вытер рот тряпкой, поданной ему одним из матросов. Он так позеленел, что мне было плохо от одного его вида. «Ну, вообще да», — выдавил он, продышавшись. «Она бывает ловчит то тут, то там, но обычно это всякие пустяки. Иногда шантажирует неверного мужа, иногда изображает, что мертвая бабушка купца велит ему закупать эль у благочестивой цыганки. Ерунда, понимаешь?» «То есть нельзя исключить, что она чего-то хотела от Шоу и Уилбергов, что у нее мог быть план так или иначе сыграть на их доверии?» МакГрей зажал нос, едва сдерживая тошноту. «Я бы не поставил жизнь Такера в споре насчет ее нравственности, но...» Он покачал головой. «Чтобы убить Фрей, убить шестерых, даже если бы ей хватило способностей спланировать убийство, над которым мы все тут головы сломали, то зачем так нелепо себя подставлять?» «А что в таком случае тебя больше смущает? Сами убийства или их неловкое исполнение?» Ответить он не сумел, поскольку развернулся к морю и приготовился к еще одному извержению. «МакГрей, а могла бы она... Могла она понадеяться, что ты сможешь ее из этого вытащить?» Его ответом стал лишь фонтан рвоты. Он выглядел таким болезненным и несчастным, что я заговорил с небывалой откровенностью. «Могла она счесть, что ей ничего не грозит, раз у нее такие тесные связи с полицией? Могла она из-за этого проявить излишнюю самоуверенность? Могла из-за этой убежденности отважиться на столь чудовищное преступление?» МакГрей взглянул на меня лишь мельком и страданием своим себя же и выдал. Я заметил, что он тоже засомневался. Именно в тот момент, когда ветер начал затихать, мы пришвартовались у пирса Кирколди, где было удивительно людно. Вонь от местного завода по переработке китового жира была просто невыносимая, и тошнота МакГрея так и не отпустила. Как только мы сошли на берег, он метнулся к торговке, ухватил с ее лотка кусочек сырого имбиря и вгрызся в него. Я дал ему время прийти в себя. Вперил взгляд в карманные часы и старался не подавать виду, что меня забавляют его мучения. Затем мы подозвали двухместный кэп и поехали в сторону юга. Помимо китового жира, город заполняли пыльные запахи промышленности, лесопилок, мельниц и складов, теснившихся вдоль набережной. Но чем дальше мы уезжали, тем спокойнее становилось вокруг. Через несколько минут справа нам открылся вид на бескрайние пастбища. Слева текли серые воды реки Форд. А южный берег остался лишь темной полосой на горизонте. Мы приближались к скоплению раскидистых дубов, и вскоре я понял, что они высажены вдоль границ лужаек, окружавших небольшой гранитный дом примерно в сотне ярдов от речного берега. Слышно здесь было лишь ветер да реку, и я позавидовал умиротворению, царившему на этом маленьком клочке земли. Кэп обогнул деревья, и я увидел, как тощий констебль с невообразимыми усами спешивается с костлявой лошадки. «Дождись нас», — сказал вознице МакГрей, и мы вылезли из кэба. «Получили нашу весточку, дружище?» «Да, сэр», — сказал констебль. «Но мы слегка задержались из-за склоки в таверне Поляна. Я приехал, как только смог». «Как тебя звать?» «Констебль Талбот, сэр. А правда, что все это связано со скандалом вокруг той цыганки?» «Следуй за нами», — отрезал МакГрей и в раскачку пошел в сторону дома, все еще на неверных ногах после морской болезни. Мы постучали в дверь, и я набрал воздух. «Нам нужно проявить бдительность. Мы либо узнаем, что миссис Кобболт собрала вещички и сбежала вместе с внуками, и это в твоих, МакГрей, интересах, поскольку в таком случае она становится главной подозреваемой, либо застанем ее убитой горем. В ту ночь погибли ее отец и дочь». Дверь нам открыла тучная женщина. Старенькая, приземистая, без двух передних зубов и с седыми волосами, уложенными в две тугие косы. Она бросила на констебля Талбота настороженный взгляд. «Чего вам надо?» Я позволил МакГрею вести разговор. Шотландские деревенщины больше по его части. «Миссис Кобболт дома, хозяйка?» «А что?» «Нам нужно с ней поговорить. Дело в том...» «Да поняла я, в чем дело. Заходите, коли надо». В тот же момент ветер донес до нас голоса детей, игравших где-то за домом, и я с облегчением выдохнул. «Лучше побудь снаружи», — шепнул я констеблю. «Судя по всему, женщина не сбежала. Не стоит нам ее сердить. По крайней мере, не сейчас». Талбот явно расстроился, но все же отступил. Экономка проводила нас в богатую гостиную, столь же изящную и уютную, как и та, в которой мы побывали на площади Сент-Эндрю. Дорогая обивка и огромные катки с растениями. Взыскательный вкус миссис Кобболт был налицо. Однако главным достоинством этой комнаты были широкие окна на южной стороне. Из них открывался вид на поле, отделявшее дом от реки. Я подумал, что в ясную ночь отсюда должно быть видны огни Эдинбурга. «Ждите здесь», — скомандовала женщина и тотчас ушла. Я заметил, что МакГрей улыбается. «Ты эту обольстить намерен?» — поинтересовался я. Он гоготнул. «Она очень похожа на Бетси, экономку моего отца. Та до сих пор живет на ферме, где все случилось». Он кивнул в сторону своего отсутствующего пальца. Пускаться в объяснение не было нужды. «Навестить бы ее как-нибудь. Она все-таки моложе не становится». Я убедился, что мы одни, и шепнул МакГрею на ухо. «Думаю, нам не следует упоминать сокровище. Лучше сначала расспросить ребенка». «Да уж, я сам, а то ты с детьми не ладишь». «Не стану это отрицать», — сказал я, и, чувствуя тревогу, подошел к окну. На миг я увидел маленькую девочку, которая носилась в траве высотой с нее саму. Через секунду она снова пропала, но этого хватило, чтобы понять, как беззаботно и счастлива она была. «МакГрей», — пробормотал я, — «похоже, дети мне...» «Госпожа примет вас в кабинете», — гаркнула экономка и провела нас в соседнюю комнату, окна которой также выходили на берег. Гертруда Кобболт сидела за столом, окруженная стопками бумаг, и лихорадочно что-то строчила. На ней все еще был траурный наряд, но только он и выдавал ее утрату. Лицо у нее было невозмутимое, почерк аккуратный и ровный. О напряжении говорили лишь поджатые губы и погнутые и сломанные наконечники для пера, усеивавшие стол. Она подняла взгляд, но, оценивающе на нас посмотрев, вернулась к своему письму. «Я слышала, что вы прибыли с полицейским». «Так положено», — солгал я. Судя по ее ухмылке, она меня раскусила. «Мы должны задать вам несколько вопросов, мэм». «Как вы видите, я очень занята. Мне нужно связаться с душеприказчиками, устроить похороны, решить, что делать с домом Гренвиллей, позаботиться о бедных детях». «Мы не отнимем у вас много времени», — сказал я. «Это необходимо для текущего расследования». Она презрительно рассмеялась. «Жаль вас расстраивать, но ничто из того, что я могу вам сообщить, не поможет вашей чертовой цыганке». «Мэм, мы проделали весь этот путь, чтобы...» Она вонзила перо в стол. Острие проткнуло бумагу и застряло в полированном красном дереве. В глазах ее горела ярость. «А я только что потеряла дочь и отца. И вот прихожу я в суд, и что же я вижу? Вы двое защищаете ту мерзкую корову, словно она вам мать родная». Стало быть, миссис Кобболт переполняла не горе, а бешенство. Это я мог понять. Иногда ненависть выносить легче, чем боль. «Мы ведем расследование непредвзято, мэм». Но даже я понимал, что звучало это столь же глупо, как и обещание премьер-министра повысить процент по государственным облигациям. Миссис Кобболт лишь рассмеялась и потянулась за новым наконечником для пера. Я попробовал сменить подход. «Вы можете отказаться от беседы с нами, но ваше молчание никак не поможет делу ваших родных». Она взглянула на меня, совершенно издевательски расхохоталась, а затем бросила перо на стол и откинулась в кресле. «Что ж, располагайтесь. Могу уделить вам пару минут. Приложу все усилия ради того, чтобы суд вынес приговор этой убийце». МакГрей сдерживался изо всех сил, но терпение его было на исходе. Он сразу перешел к делу. «Мы знаем, что вы должны были присутствовать на том сеансе». Рот у женщины приоткрылся почти незаметно, а вот лицо моментально побелело. Глаза ее бегали между мной и МакГреем. Ледяного фасада как не бывало. «Кто вам рассказал?» – прошептала она. «Не имеет значения, миссис. Я знаю, что это правда. Вы должны были быть там, но послали вместо себя своего племянника Бертрана». Миссис Кобболт внезапно заерзала, будто вдруг поняла, что сидит на иголках. «Я его не посылала. Я просто передумала. Я не знаю, кто вызвал Бертрана вместо меня». «То есть вы знали о самом сеансе?» — вмешался я, и она сжала губы. «Знала». «Мэм, до сей поры никто не смог раскрыть нам, в чем была цель того сборища». Миссис Кобболт издала зычное «ха». «Даже чертова цыганка?» «Она лишь знает, что вы хотели поговорить с бабушкой Элис, с вашей матушкой. Больше ваша родня ей ничего не сказала». Миссис Кобболт явно удивилась. Я думал, что она закатит истерику, но она притихла. «Зачем вы хотели с ней поговорить?» — спросил МакГрей. «Какая разница?» — раздраженно бросила она. «Это не отменяет того факта, что все они умерли, а ваша драгоценная корова уцелела». «Значит, нет проблемы и в том, чтобы рассказать нам», — добавил я. «Вас же туда позвали. Вы должны были знать». Ее глаза забегали, будто взвешивая шансы, что изрядно напомнило мне Уолтера Фокса. «Это они», — произнесла она, делая ударение. «Они хотели с ней поговорить. Я не хотела. У меня не было в этом нужды. Даже если бы я и верила всем этим чертовым аферисткам и их фокусом. Я еще при жизни матери высказал ей все, что хотела. Я была рядом, когда она умерла. Я держала ее за руку. Мы с ней простились с миром». МакГрей с интересом склонил голову. «А другие нет?» Она рассмеялась. «Может, сходите к цыганке и сами у покойницы спросите?» «А это, кстати, хорошая идея. Фрей, запиши». Я усомнился, шутит ли он. МакГрей перевел взгляд на миссис Кобболт. «А вы, миссис, прекращайте говорить загадками. Родные сказали вам, чего они хотели от Элис?» Миссис Коббл сглотнула так, будто в горле у нее застрял каштан. «Нет». Она явно лгала, и МакГрей вышел из себя. «Мы пытаемся выяснить, что убило вашу дочь, черт подери!» Женщина резко выдохнула. «Я рассказала все, что знаю. Дурак вы такой! Я согласилась прийти на этот дурацкий сеанс только потому, что на этом настаивала моя дочь Марта. А она просто хотела угодить своей кузине, этой идиотке Леоноре». «И больше вам ничего не рассказали?» Продолжал допытываться МакГрей. «Нет». Последний ее вопль прозвучал почти по-звериному. Я поспешил продолжить допрос, пока МакГрей окончательно ее не достал. «В итоге на сеанс вы не явились, мэм. Почему вы передумали?» Она глубоко вдохнула, пытаясь успокоиться. «Я хотела устроить сеанс у себя в квартире. Опять-таки, потому что Марта меня этим донимала. Но потом старая цыганка сказала, что проводиться он должен в доме Гренвилля, где моя мать провела последние годы жизни. Это было как-то связано с ее сущностью или какой-то подобной чушью. Поэтому я отказалась идти». «Можете рассказать, почему?» «Я не ладилась с зятем. Я поклялась, что ноги моей больше не будет в его доме. Кроме того, я не хотела, чтобы дети перепугались из-за всей этой ахинеи. Я велела Марте прислать их ко мне с ночевкой, что оказалось весьма кстати. Цыганки-свидетели были не нужны». «К слову о полковнике», — сказал я. «Мы знаем, что... Мы знаем, как он обращался с женой, с вашей дочерью». В ее скорлупе возникла еще одна трещина. Грудь ее поднялась, и женщина быстро отвела взгляд и закусила губу, потому что в глазах у нее заблестели слезы. Она откашлялась. «Полагаю, вы видели ее тело?» «Именно», — мрачно произнес я. «Вскрытие было неизбежно. Сочувствую». Я уже собирался расспросить ее о подробностях, но женщина завела речь об этом сама, как будто давно хотела выговориться. «Это я устроила их брак. Ни о чем в жизни я так не жалела. Гренвиль приходился моей матери внучатым племянником. По крайней мере, мне так говорили. Видимо, степень родства там была мудреная. В то время он был весьма галантен и вскружил Марте голову. Моя мать узнала, что он приходил к нам с мужем и просил руки Марты. Она вновь и вновь твердила, что этого брака нельзя допустить. Говорила, что Марта будет несчастна». Ей пришлось сделать глубокий вдох, чтобы сдержать слезы. Она сказала, что об этом ей поведали карты, так что, разумеется, мы не придали значения ее словам. МакГрей явно хотел встрять, чтобы узнать побольше о картах, но я поднял руку, умоляя его не перебивать ее. Он уступил. «Мать также сообщила нам об их бесплодии. Она сказала, что брак этот обречен. Как вы понимаете, тогда мы над ней посмеялись. Но спустя 7 лет, когда на детей не было даже намека, смеяться нам уже не хотелось. Бедная Марта часто приходила ко мне. Говорила, что Гренвиль винил в этом ее. Что он называл ее сухой». Она резко сглотнула, словно очнувшись от наваждения. «Большего вам знать не нужно. Это никак не связано с вашим расследованием». «Ваша мать помогла им?» — спросил МакГрей. Миссис Кобболт удивилась. «Кто-то рассказал вам об этом?» МакГрей сдержал свое слово и солгал. «Я наслышан о способностях вашей матушки. Догадаться было нетрудно». «Она действительно помогла Марте. Я не знаю, как именно. Это было как-то связано с травяными чаями, которые она покупала на черном рынке, и с талисманами под кроватью. Я до сих пор не уверена, действительно ли все это сработало. Знаю лишь, что Эдди родился вскоре после этого. Мы были вне себя от счастья, особенно Марта. Когда она забеременела, Гренвиль оставил ее в покое, даже подобрел». Она сухо улыбнулась. «Насколько способна на доброту свинья?» Я задал следующий вопрос со всей возможной деликатностью. «Мэм, могла ли ваша дочь, может быть, могла ли она желать вреда полковнику?» Я приготовился к очередной вспышке ярости, но ее сардоническая улыбка, наоборот, стала только шире. «Пока не было детей, да, возможно. но не сейчас», — поспешила она с ответом, заметив наше изумление. «Марте хватало забот с детьми». Она бросила на меня пронзительный взгляд. «Вы же не намекаете на то, что моя дочь что-то подстроила той ночью? Там же был ее дедушка. Я должна была быть там». «Нет, разумеется, нет», — снова солгал я. Встречались мне поступки и менее логичные. «Надеюсь, на этом все», — произнесла она и снова закрылась в себе. «Как я вам уже сказала, у меня много дел». Я посмотрел в окно. «Нам хотелось бы поговорить с детьми». «Ни в коем случае. Об этом не может быть и речи. Дети в этом деле никак не замешаны». «Мы знаем, но...» «И я не желаю, чтобы они узнали о случившемся от странных чужаков». «Странных?» — повторил я. «Вы до сих пор им не сказали?» — возопил МакГрей. «Я действую в их интересах», — огрызнулась она. «Теперь я за них отвечаю. Бедные создания едва не остались на улице». Она откинулась на спинку кресла, видимо, осознав, что сболтнула лишнего. «На улице?» — эхом откликнулся я. «А как же особняк в Морнингсайде?» «За него так до конца и не расплатились. Придется его продать, чтобы закрыть долги их родителей». Я вспомнил безупречно ухоженную кожу миссис Гренвиль и слова Рида о том, что на ней были весьма дорогие украшения. Я-то думал, что они были богачами, что не знали счета деньгам, и вот теперь их дети играли на лугу, не подозревая о смерти родителей и своих будущих лишениях. «Кстати, об этом», — добавила миссис Кобболт. «У вас хранятся украшения, которых моя дочь была в тот вечер, а также часы и обручальное кольцо моего отца. Я хочу, чтобы все это мне вернули. Мне известно, что у полиции есть обыкновение терять вещи в своих закромах». «Я лично прослежу, чтобы вам вернули все эти вещи», — примирительно сказал я. «Но нам необходимо пообщаться с детьми. Уверяем вас, что не станем сообщать им о случившемся». При этих словах миссис Кобболт скривилась. Я мог бы написать трактат о том, сколько времени заняли попытки переубедить ее, но в конце концов женщина сдалась, при условии, что они с экономкой все время будут рядом. У них было на это право, поэтому мы согласились и проследовали за ними на улицу. Окружавшие дом ухоженные лужайки постепенно перетекали в дикорастущие луга, откуда виднелись лишь макушки мальчиков, когда те весело подскакивали среди травы. Экономка издала командный клич, и мальчики тут же явились. Брюки на них были испачканы грязью, в складках курточек торчала солома, а лица разрумянились. «А где Элис?» – требовательно спросила экономка. «Все время прячется вон там», – указал на заросли младший мальчик. Словно рассерженный бычок, женщина затопала в ту сторону, но МакГрей ее опередил. «Не беспокойтесь, дорогуша, я сам». Он зашел в высокую траву, которая вскоре дошла ему до пояса, и издалека казалось, что он блуждает в болоте. «Смотрите-ка, кто у нас тут!» С этими словами он погрузил руку в траву и вытянул оттуда юное создание, схватив существо за грязное платье с бантом. Ребенок брыкался и радостно заливался смехом. «А, какой ты страшный!» «Ох, ты чего, с ума сошла? Я же просто красавчик! Пройдемте, мадам!» Малышка, в восторге от того, что ее несли как мешок картошки, еще долго смеялась даже после того, как МакГрей опустил ее на землю рядом с братьями. Все трое смотрели на МакГрея, похихикивая, а на меня так, словно я был сердитым директором школы. От вида их, выстроившихся перед нами, разыгравшихся и улыбающихся до ушей, мне стало ужасно печально. Невинные, беспечные дни их вот-вот должны были закончиться, а превратности судьбы ударить по ним со всей своей мощью. Неудивительно, что миссис Кобболт так долго откладывала новости. «Эти джентльмены хотят кое-что у вас спросить», — сказала она, после чего добавила с некоторой угрозой в голосе. «Отвечайте честно». «Вам не о чем волноваться», — заявил им МакГрей. Он прикоснулся краем ботинка к заляпанным грязью брюкам Даниэля, который стоял в середине. «Я не стану долго отвлекать вас от ваших занятий. Кто из вас последним разговаривал с бабушкой Элис?» Дети растерянно переглянулись, и миссис Кобболт надулась, как рассерженная индюшка. «Зачем вам это знать?» МакГрей заткнул ее убийственным взглядом, но тут же улыбнулся детям. «Ну так?» «Меня еще не было, когда она отправилась на небеса», сказала девочка, а потом важно добавила. «Она была моей прабабушкой». «В то время тебя уже ждали, милая», сказала миссис Кобболт, неловко изображая ласку в голосе. Старший мальчик робко поднял руку, румянец на его лице стал ярче. МакГрей подошел к нему. «Как тебя зовут, дружок?» «Эдвард», — пробормотал тот. «Тебе 12?» 12,5, сэр». «Отлично. Когда ты в последний раз с ней разговаривал?» Юный Эдвард посчитал на пальцах. 6-7 лет назад, сэр. Мне было 5. «Ты хорошо помнишь тот разговор?» Мальчик кивнул. «Она сказала, что скоро уйдет, но мы еще свидимся». Воспоминание это явно было горьким, потому что мальчик сжал рот и кулаки в попытке сдержать подступающие слезы. Полковник наверняка сотни раз твердил ему, что мужчины не плачут. МакГрей положил руку мальчику на плечо. «Ничего, ничего. Однажды ты и правда с ней свидишься. Что еще она сказала?» Юный Эдвард не отвечал, и МакГрей наклонился и шепнул ему. «Она что-то рассказала тебе по секрету, так?» Спустя миг, показавшийся бесконечностью, Эдвард кивнул, и глаза у миссис Кобболт распахнулись от изумления. МакГрей мягко заговорил. «Думаю, она не огорчилась бы, если ты мне об этом расскажешь. Пожалуйста, скажи, о чем вы говорили». Эдвард с сомнением посмотрел на миссис Кобболт. Она тоже колебалась, но все же кивнула. Голос его прозвучал сдавленно, как будто эти слова отняли у него все силы. «Бабушка Элис сказала, что у меня есть дар». МакГрей чуть не ахнул. «Дар?» «Она сказала, что у меня он есть и что у нее тоже, а больше ни у кого. Она сказала, что однажды я пойму, что она имела в виду». МакГрей смотрел на него с мрачным предвкушением. «И ты понял?» Несколько секунд мальчик смотрел на МакГрея в упор. Как и у всех в семье, глаза у него были темные, бездонные колодцы. Губы его приоткрылись, но мальчик ничего не сказал, только боязливо покачал головой. «Она что-нибудь рассказывала тебе о...» МакГрей покосился на миссис Кобболт и прошептал. «Сокровище». Мальчик снова покачал головой, шагнул назад и освободился от МакГреевой руки, которая все еще покоилась у него на плече. «Уверен?» — настаивал МакГрей. Я заметил, что ладонь его, та, которая не доставала пальца, дрожала. Возможно, от желания схватить ребенка и вытрясти из него правду. Юный Эдвард стоял не шелохнувшись. Он разглядывал свои заляпанные ботинки, и все вокруг него хранили безмолвие. Внезапно его брат и сестра тоже напряглись. Может быть, и они что-то знали? Эдвард перевел взгляд на миссис Кобболт. «А теперь мы можем идти?» Она коротко ему кивнула, и дети убежали обратно в поля. Стремительно, словно газели, спугнутые выстрелом ружья. Тогда я еще не знал, что однажды снова увижу этих детей. И довольно скоро. И зрелище будет не самым приятным.